Роза, Ада. 1. В самой северной части нашего двора стоял дом с мозаикой. Другие дома, даже самые солидные, как-то терялись на его фоне, а примыкавшая к нему девятиэтажка, где прожил свою одинокую жизнь и принял нелепую смерть философ Лев Вениаминович, и вовсе казалась жалким новоделом. То ли дело дом с мозаикой. Вся верхняя часть его фасада была украшена картинами коммунистического счастья. Корзины, ломящиеся от винограда, яблок и разных неведомых фруктов, колхозники с повернутыми в одну сторону египетскими грудями и охапками колосьев в руках, дева в белом, играющая на арфе, группа мускулистых пловцов, которая под ее аккомпанемент держала равнение налево. Над всем этим полнокровным великолепием когда-то сиял герб, но он осыпался еще при жизни бедного Льва Вениаминовича. Мозаика постепенно тускнела и сыпалась, а разноцветные керамические кусочки почитались у детей нашего двора большой ценностью. Их хранили в тайных подкроватных сокровищницах вместе с фантиками от жвачек и прозрачными стеклянными шариками. Раньше, когда герб был на месте, а мозаику раз в год мыли и подновляли, в дом селили всяких важных людей. Не таких, конечно, важных, как в высотку в соседнем квартале, но тоже заслуженных — ученых, музыкантов, художников. Во дворе считалось, что там живут самые культурные семьи. Одной из таких культурных семей были светловолосые и розовокожие вейсы с пятого этажа. Их покойная бабушка некогда играла в театре и славилась красотой, а глава семейства был профессором. Он преподавал в каком-то институте, носил строгий серый костюм и импортный портфель-дипломат, ездил на собственной машине. Происходили вейсы из русских немцев, одевались красиво и жили хорошо. В самих чертах их лиц, в манере говорить, еле заметно смягчая согласные, в жестах и походке во всем чувствовался потускневший за десятилетия, но неубиваемый, как мозаика на фасаде, иностранный лоск. В жаркие моменты межквартирных баталий, когда кто-то кого-то заливал или шумел допоздна, вейсов обзывали ветчинными рылами и обещали припомнить Сталинград. Но в целом они были полноправной частью дворового добрососедского круга. А достаток и некую эфемерную заграничность им и вовсе простили после того, как они приняли в семью девочку-сиротку. И не просто так взяли, не потому что не хватало в их благополучном доме непременного топота детских ножек. Топот обеспечивала их собственная упитанная дочка Ада, которая среди дворовых детей, в большинстве своем учивших в школе как раз-таки немецкий язык, имела кличку Фройляйн и обижалась на нее, потому что по неведомой ассоциативной прихоти ей чудилось в этом прозвище что-то грубо лошадиное, кобылье. Нет, не для себя они взяли девочку Розу. И драматичную историю ее обретения пенсионерки, еще лишенные в те времена сериалов, очень любили по первости смаковать и перекатывать в жадной своей болтовне. У Доры Михайловны, супруги профессора Вейса, с матерью этой Розы была в юности великая взахлёб дружба. Учились тогда обе в балетной школе, где такие дружбы только и бывают. Потом Лилю, будущую Розину мать, забрали из школы и увезли не то в Самару, не то в Саратов. А Дора, которая только ради великой дружбы терпела адскую боль в слипшихся от крови пальцах на ногах, бросила балет и, как сейчас бы сказали, впала в депрессию. Дора целыми днями рыдала, отказывалась от еды и так исхудала, что педагоги за голову хватались и засылали к родителям гонцов. Балетная ведь, совершенно балетная фактура пропадает. Уговорите, чтобы одумалась. Прошло какое-то время, Дора отъелась, поступила в институт и совершенно забыла о Лиле. Но тут получила из не то Самары, не то Саратова первое письмо. Лиля писала, что случайно нашла ее адрес. рассказывала, что недавно выписалась из больницы и очень скучает по балетным временам, а работает швеёй. Дора радостно вступила с ней в затяжной эпистолярный роман, который был полон взаимных восторгов и сладких слез по утраченной юности. Дора к тому времени стала Дорой Михайловной Вейс, обзавелась дочкой Адой. Лиля несколько раз приезжала к ним в гости, они гуляли в парке Горького и плакали на Жизели в Большом. А потом Лиля написала, что ее опять кладут в больницу, и на этот раз уже, наверное, не вылечат. И нет у нее никого на всем белом свете, кроме дочери Розы. Вот тут, на листе в клеточку с двумя кляксами, Роза возникла впервые. За все эти годы ни слова о ней не было в письмах и при встречах ни намека. И такой судьбы, писала дальше Лиля, как у нее была, по детдомам да по чужим углам, она Розе меньше всего желает. «Какие еще чужие углы?» — моргала изумленная Дора Михайловна. «Лилечка же не сирота. Родители приходили за ней в балетную школу и забрали ее оттуда тоже они. И какая Роза? Откуда Роза?» В память об их утраченной юности, об их чистой дружбе, о великой красоте искусства, частью которой они так и не сумели стать, Лиля заклинала Дору Михайловну пригреть, взять под крыло, спасти ее Роску. «Не дай пропасть», — писала она, нажимая на ручку все сильнее, прорывая бумагу. «Не дай пропасть! Спаси Роску! У нее нет больше никого на свете! Спаси! Спаси Роску!» Дора Михайловна немедленно отправила подруге паническое письмо с подробными расспросами. «В чем дело? В какой-то больнице? Что за диагноз? Где девочка? Сколько ей лет? Что происходит? Как помочь?» В ответ пришел конверт с адресом областной психиатрической лечебницы. Почерк как будто изменился, стал более угловатым и крупным. Но, судя по содержанию, писала все-таки Лиля. Она с отрешенной непосредственностью рассказывала, что 10 с лишним лет назад, вскоре после переезда не то в Саратов, не то в Самару, когда она еще очень тосковала по Доре и балету, мать отправила ее за молоком, чтоб хозяйством занималась, а не дурью. И она взяла бидон и пошла за молоком в валенках. Стояла очень холодная зима, а вернулась к запертой двери, под которую натекла застывающая лужица темной крови. И все в доме — мама, папа, дедушка — были мертвые. Их всех застрелили из папиного ружья, которое потом каким-то образом снова оказалось в закрытой на крючок кладовке. Вообще все в доме было закрыто. Дверь изнутри на замки и цепочку, а законопаченные от морозов окна на шпингалеты, как будто люди там сами заперлись, убили себя, положили ружье на место и чинно сели на диване мертвые, с развороченными лицами. Вот после этого Лилю и забрали в лечебницу в первый раз. Дора Михайловна не спала всю ночь. Бедная сумасшедшая Лиля, думала она, и ведь ни словом не обмолвилась о своей душевной болезни. Ни разу. Лужица крови застывает под закрытой дверью. Нет, ну, конечно, она все это вообразила. Не могло такого случиться. Это все галлюцинация, бред. Бывают, конечно, загадочные случаи, но чтоб такое. А если с ее семьей и вправду кто-то так зверски расправился, и убийцу так и не нашли, это еще ужаснее. Тогда понятно, от чего она сошла с ума. Страшное горе. Бедная Лиля. Все двери и окна были заперты. А если Лиля сумасшедшая, то и дочь ее непременно, непременно окажется с предрасположенностью. Это же всегда наследственное. Один дальний, слава богу, очень дальний родственник Доры Михайловны был одержим кладами. Половину своего состояния потратил на поиск каких-то мифических атаманских сундуков. Дело было еще до революции. А потом он умер от обычного воспаления легких, слава богу. Его сын, блестящий юноша, выучившийся на дантиста, в первую брачную ночь вырвал молодой жене все зубы. Он был уверен, что под одним из них спрятаны золотые монетки. Больше всего на свете Дора Михайловна боялась безумия. Малейшие его искорки. Оно как откликнется, вспыхнет от этой искорки что-то внутри у нее, или того хуже, у Ады. Ведь наследственность. Дальние-то они дальние, а все-таки родственники. И вдруг Лиля, и вдруг такое. Доре Михайловне было и страшно, и обидно. Ей казалось, что Лиля обманывала ее, скрывая свою душевную болезнь, и что она, выходит, никогда не знала настоящую Лилю. Хотелось зажмуриться и забыть дружбу с коварной сумасшедшей, как страшный сон. Но как же Лилина девочка? Как же их клятвы сделать друг ради друга что угодно, поделиться хоть кровью сердца? Надо поехать к Лиле. Навестить, понять, в каком она состоянии и что с девочкой. Ей надо помочь. Возможно, забрать ее, но как? Как это делается? Надо куда-то идти, оформлять документы. А что скажет муж? А как же Ада? Ада не сможет расти вместе с нездоровой сверстницей. Это вредно для детской психики. Неопытная душа и разверзающаяся рядом тлеющая бездна безумия. А если никакой девочки не существует? Лиля никогда о ней не упоминала. Дора Михайловна была уверена, что она бездетна. Мало ли что могла придумать бедная больная. Мало ли что могло ей причудиться. Сначала таинственная гибель родных, потом неведомо откуда возникшая дочь. Надо навестить ее, надо узнать. Дора Михайловна — зрелая, самостоятельная женщина и сама во всем разберется. Не обязательно даже объяснять мужу. Хотя придется, конечно, попросить у него денег на железнодорожный билет. На рассвете ей показалось, что из комнаты покойной свекрови актрисы донесся знакомый язычный окрик «Бубочка!». Так свекровь звала профессора Вейса. Тот заворочился у себя на диване и отчетливо сказал кому-то во сне, что гетерогенный катализ в данном случае нецелесообразен. Дора Михайловна умыла опухшее от слез лицо холодной водой, выпила успокоительных капель зеленина и пошла спать. Проснулась она ближе к обеду, спустилась во двор подышать свежим воздухом и заодно решила проверить почту. В ящике ее ждала очаровательная старинная открытка. На ней две полнорукие девы кормили белых голубей над надписью «Пусть наша дружба будет вечной». На обратной стороне кривыми печатными буквами было написано «Лили нет». Через несколько недель Дора Михайловна привезла в дом с мозаикой дамский чемоданчик на защелках и кресло-каталку, в котором скрючилась желтовато-смуглая девочка. Она казалась совсем маленькой, но была ровесницей Ады, уже ходившей в третий класс. Дора Михайловна вкатила кресло на крыльцо по пандусу для детских колясок, осторожно сняла длинные кожаные перчатки, положила их на чемодан, чтобы не запачкались, и разрыдалась. Дворовые пенсионерки быстро все разузнали и рассказывали подробности. Когда Дора Михайловна примчалась не то в Саратов, не то в Самару к своей Лиле, той действительно уже не было. Кто-то говорил, что Розина мать умерла в лечебнице от истощения. Кто-то, что она выбросилась из окна. А старушки Вера, Надежда и Раиса, делившие на троих коммуналку в доме у реки, рассказывали, будто одной холодной ночью в самые заморозки Лиля просто ушла из своей палаты в ночной рубашке, босая. И никто в ту ночь ее не заметил. Ни дежурная медсестра, ни сторож. Все двери на ее пути оказались почему-то открыты, а черные следы босых Лилиных ног на тонком слое снежной пороши терялись в поле за больницей. Причем непонятно, куда она вообще направлялась. Город был в другой стороне, а следы ее вели не то к болоту, не то к старому кладбищу. Хотя насчет кладбища коммунальные старушки, скорее всего, привирали. Роза обнаружилась в той же больнице, у дежурной медсестры в комнатке. И в таком плачевном состоянии, что Дора Михайловна, увидев ее, схватилась за сердце. Ее отпаивали корвалолом и уверяли, что девочка была совершенно нормальная, бойкая, Все ее любили, а заболела она после трагедии, случившейся с матерью. Перестала разговаривать и вставать с постели. Целыми днями лежала и смотрела в одну точку. Обслуживать себя не могла. Вот за ней пока и присматривали сердобольные медсестры. «Да зачем она вам?» — охали добрые самаритянки, оттесняя мягкими боками Дору от Розы и ненавязчиво подталкивая к столу, где все уже было накрыто для неожиданной столичной гостьи. Чай, первач, сальце, пирожки с капустой с обеда оставшиеся. «Куда ее? Зачем? Вы же молодая еще женщина. Без вас разберутся. Определят, куда положено. Вон, пригрели тут пока, не звери же». Всхлипы Доры Михайловны про клятву, про то, что девочка пропадет, ее надо спасать, размахивание открыткой с какими-то бабами и голубями. Понимания не встретили. Даже напротив, убедили самаритянок, что столичная гражданочка и сама с приветом. Мы не знаем, как именно Дора уговорила медсестер. Давила ли она на жалость или решила приврать, выдав Розу, скажем, за незаконнорожденную дочь своего почтенного супруга. Мы также не знаем, сколько именно денег было передано под накрытым столом в желтоватом ненадписанном конверте. Но в итоге безучастную Розу отмыли, собрали, водрузили на кресло-каталку и выдали Доре Михайловне. Что-то тут не сходится. Не могли ее вот так просто отдать, говорили потом некоторые у нас во дворе. «А кому она еще нужна-то была?» — возражали другие. На следующий день после возвращения Доры Михайловны в Москву Ада и Роза впервые увидели друг друга. Новую девочку заселили в комнату покойной бабушки, где возле кровати до сих пор висел портрет хозяйки в полный рост, платье струится, желтые волосы уложены в прическу «Голливудская волна», нежная округлая рука — покоится на тончайшей талии, какой у бабушки сроду не было. Ада часто приходила сюда, любовалась портретом и изо всех сил мечтала о таких руках и о платье, и о талии. В то утро, приоткрыв дверь, она сразу почувствовала тяжелый непристойный запах. От бабушки в последние годы, когда она уже не вставала, тоже так пахло. На огромной кровати лежал кто-то маленький, обложенный подушками, пеленками и клеенками. «Привет», — шепнула Ада. Ей не ответили. Ада была хорошо воспитана и не полезла бы к незнакомой больной девочке просто так, из любопытства. Но она была до дрожи в коленках рада, что на бабушкиной кровати снова кто-то есть, что этот пышный атласный гроб снова пахнет живым человеком. Пусть запах и нехороший, подумаешь. Она осторожно отодвинула краешек шторы, чтобы луч солнца упал на зеркало в углу и мягко рассеялся по изголовью отраженными бликами. Так Ада делала, когда бабушка еще была в себе, но уже противилась яркому свету, и присела на краешек кровати. Роза смотрела на нее из-под лобья огромными неподвижными глазами. Ада едва не задохнулась от восторга, разглядев, какая она красивая. Вообще всех, у кого не было пшеничных непослушных волос и тугих розовых щек, всех, кого нельзя было обозвать ветчинным рылом, Ада считала ужасно красивыми. А Роза была полной ее противоположностью, чернокудрой, смуглой, с длиннейшими ресницами, с тонкой, точно солнцем, иссушенной кожей, с узкими темными губами, шелушащимися, как будто от нездешних горячих ветров. Словно пустынная буря, Самум, принесла ее из далекой жаркой страны и бросила на атласные подушки. «Ты красавица!» — прошептала Ада, пробуя на вкус это сказочное слово, и сразу поняла, почему оно ей раньше не нравилось, потому что она никогда прежде не видела настоящих красавиц. Черные глаза Розы дрогнули в ответ. Взгляд как будто оторвался на долю секунды от той неведомой точки, которую она сосредоточенно изучала. «Привет!» — Ада нашла ее узкую руку. «Я Адка. Мама говорит, я теперь твоя сестра». Роза медленно подняла ресницы и взглянула на Аду прямо, осмысленно. И Ада ощутив этот взгляд двумя жаркими точками на своих щеках, услышала явственный шепот: «Привет». Ада взвизгнула, скатилась с покрывала и помчалась к матери, чтобы передать невероятную весть. «Роска заговорила! Роска заговорила!» Дора Михайловна пекла пирог с морковью, единственной подходящей начинкой, которую удалось найти в овощном магазине, среди бесконечных трехлитровых банок с тыквенным и березовым соком. Она как раз готовилась капнуть уксусом на белый холмик соды и не сразу поняла, о чем кричит из коридора Ада. А когда до нее наконец дошло, рука дрогнула, почти весь уксус вылился, минуя соду прямо в тесто, и кухня наполнилась едко-кислым запахом. Чихая и вытирая пальцы о фартук, Дора Михайловна бросилась в спальню покойной свекрови, распахнула дверь и, измазав ручку тестом и машинально отметив, что надо вытереть, пока не засохло, и обмерла. Желтовато-бледная девочка в ночной рубашке шагнула, пошатываясь ей навстречу. Темные глаза смотрели осмысленно и настороженно. «Бубочка!» Снова почудилась Доре Михайловне хорошо поставленная сопрано покойной Адиной бабушки. Отблеск от зеркала скользнул по портрету на дальней стене, точно свекровь поежилась в своем тонком струящемся платье. «Извините», — прошептала Роза, — «а где у вас уборная?» «Ду майне гюте», — перешла от неожиданности на давно и прочно забытый язык предков Дора Михайловна и прислонилась к стене. Сноска. «Ду майне гюте», «батюшки», немецкий. Начались новые хлопоты. Дора Михайловна таскала Розу по врачам, оформляла документы, таяли запасы подарков для экстренных случаев, полученных Вейсом от благодарных студентов и ждавших своего часа на верхней полке югославской стенки. Договоренность о том, что Роза, несмотря на небольшую разницу в возрасте, будет учиться с Адой в одном классе, стоила Доре Михайловне последней коробки конфет «Грильяж» и неназываемой суммы, молча переданной директору в роскошном конверте 20 лет советской космонавтики. Будто вторую дочь родила, только сразу школьницу, умиленно думала Дора Михайловна, глотая вечернюю порцию капель зеленина, прямо так, из пузырька. Выдыхала, морщилась и утыкалась лицом в подушку. «Это вредно», — проявлял абстрактную заботу со своей половины кровати профессор Вейс. «Нам завтра в Кащенко», — обессиленно мямлила Дора Михайловна, — «энцефалограмму делать». «Я же предлагал другое решение. Мы могли бы регулярно ее там навещать. Всем было бы спокойнее». Уже спящая Дора Михайловна мотала головой, и край наволочки лез ей в рот. Вейс протягивал руку и осторожно его отодвигал. Невзирая на все попытки врачей найти в Розе некий тайный изъян, пресловутую предрасположенность, девочка по всем обследованиям выходила здоровой, только очень худой и нервной. А еще с ней время от времени случались странные припадки. Роза стискивала зубы, запрокидывала голову и не то рычала, не то выла, раскачиваясь и прижимая руки к груди, будто что-то распирало ее изнутри, жгло, подступало к горлу и никак не могло вырваться наружу. Первый припадок настиг ее прямо в кабинете терапевта, который велел раздеться до пояса и начал пухлыми профессиональными пальцами мять ей живот. «Месячные уже идут?» — спросил он у Доры Михайловны так, будто девочки тут не было. И Роза, закрывшись руками, вдруг вытянулась в струнку и завыла, раскачиваясь. Уже успокоившаяся была Дора Михайловна снова запаниковала. Вот они, первые признаки надвигающегося безумия. И забег по всем возможным врачам продолжился. Они то утешали тревожную опекуншу, то пугали ее еще больше, подозревая у Розы эпилепсию или опухоль мозга, но все их мрачные подозрения к радости Доры Михайловны не оправдывались. Даже энцефалограмма, которую пришлось делать в Кащенко, не показала отклонений от нормы. «Она у вас обыкновенная истеричка», — сказала медсестра, торопливо выпутывая из кудрей розы круглые присоски, к которым крепились электроды. Волосы так и трещали. «Не ойкай, не больно же! Балованная у вас девочка!» Роза опять оскалилась, дико повела глазами. Дора Михайловна сказала, что они подождут снаружи, и поспешно вывела ее в коридор. Дора тихо подвывала и царапала себе грудь. «Да перестань, ты здоровенькая, нет у тебя ничего». Дора Михайловна положила холодную ладонь ей на лоб. «Ты дыши, дыши, просто дыши. Помнишь, нам дяденька-невролог как говорил? Вдох, выдох. Вот молодец. Вдох, выдох. Вот умничка. Расслабься. Пусть воздух сам идет. Вдох, выдох». И то ли у Розы наконец получилось сделать все в точности так, как учил ее пожилой невролог, все объяснявший спазмами, то ли помог легкий приятный сквозняк, гулявший по коридору, то ли спокойный голос Доры Михайловны благотворно подействовал. Вдох. То, что так больно жглось и клокотало у нее в груди, начало медленно подниматься. Роза еще несколько раз глубоко вздохнула, разомкнула губы и почувствовала, как все жгучее выдувается изо рта большим прозрачным пузырем, внутри которого горячее дрожащее марево, как над костром в солнечный день. Выдох. Обжигающий пузырь сорвался с ее губ и взлетел к потолку, и сразу стало легко. Роза открыла глаза и потрясла головой, смущенно улыбаясь. Через пару минут их позвали обратно в кабинет. И уже после того, как дверь за ними закрылась, лампа дневного света над тем местом, где они только что сидели, моргнула оранжевым и взорвалась сухим хлопком. А потом подкралась поздняя городская весна, когда еще вчера сыпалась сверху ледяная крупа, а сегодня вдруг небо подернулось белесой дымкой, и люди поднимали измятые зимой лица к солнцу, изумленные тем, что оно греет. Начались весенние каникулы, после которых Роза по той самой договоренности, стоившей Доре Михайловне последней коробки грильяжа, должна была отправиться в школу. Дора Михайловна очень переживала за свою новую девочку. А если врачи что-то проглядели? А если она опять перестанет реагировать на окружающий мир? А если не поладит с одноклассниками? А если не осилит программу? А если подхватит грипп или промочит ноги? И вот оно, воспаление легких, прямо перед школой. Но, несмотря на все мелькавшие в поседевшей голове Доры Михайловны ужасы, она охотно отпускала своих девочек гулять. Даже ругала, если они сидели в хорошую погоду дома. Пусть Роза дышит свежим воздухом, крепнет, находит новых друзей, пусть адаптируется. Это слово Дора Михайловна часто слышала от врачей и уверовала в него, как в мумиё или пользу чайного гриба. Вот адаптируется Роза, и все волнения останутся позади. Во время одной из таких обязательных адаптационных прогулок Ада повела Розу на монастырский пруд искать мать и мачеху. Там она всегда расцветала раньше, чем в затененном домами дворе. Это за городом весну узнают по подснежникам и синим пролескам, а в городе первая расцветает толстенькая, укутанная в мелкие чешуйчатые листики, мать и мачеха. Дети из нашего двора были уверены, пока не увидишь, как она цветет, на настоящую весну можно не рассчитывать. Роза и Ада бродили по берегу налившегося мутной буро-зелёной водой пруда и искали среди грязи и почерневших остатков снега мать и мачеху. Короткие пучки крепко сжатых бутонов были почти неразличимы на фоне прелой прошлогодней листвы. Роза щурилась и сосредоточенно хлюпала носом. Она искала мать и мачеху впервые и очень боялась проворонить долгожданный желтый цветок. Но заметила его сразу. Солнечный, пушистый, окруженный еще спящими бутонами. А вон еще один. Еще. Адка! Неожиданно Роза поняла, что пока она скакала в азарте с кочки на кочку, Ада куда-то делась. Оглядевшись, она увидела Адино клетчатое пальто на той стороне пруда, у чугунной ограды, за которой притаился старинный особняк. В тот год интернат еще работал, и в нем как раз появился новый директор Андрей Иванович. «Адка!» Напротив Ады, по ту сторону забора, стоял мальчик с очень густыми бровями и отвисшей нижней губой. Ада застыла неподвижно, опустив голову и неотрывно глядя на него из-под лобья. Из уголка рта у нее ползла ниточка слюны. Мальчик вертел в длинных подрагивающих пальцах плетеную веревочную куклу. Он медленно поднял правую руку куклы, и Ада подняла правую руку. Опустил, и Ада опустила. «Попрыгай», — приказал мальчик и шумно втянул слюни. Ада послушно подпрыгнула, как будто играла в резиночки. Раз, другой. Из кармана выпала варежка. При следующем прыжке девочка втоптала ее в грязь. Невидимую резинку подняли выше, только что были первые на уровне щиколоток, а теперь Ада должна была прыгать вторые, те, что до колена. Кто-то схватил ее сзади за плечи, и резиночки пропали. Развеялась серая муть в голове, и Ада уже ничего не была должна. Она обернулась и увидела запыхавшуюся розу с мятым цветком мать и мачехи в руке. «Прыгайте!» — угрюмо повторил мальчик. Роза молча подняла на него черные нездешние глаза. Мальчик несколько секунд тоже смотрел на нее в упор, шумно дыша и подергивая щекой, а потом попятился, замахал руками, выронил свою куклу и, оскальзываясь, бросился бежать в сторону особняка. «С ним что-то сделали», — сказала Роза. Она побледнела, на желтоватом лице пролегли тени. «Там школа для дураков». Ада показала на особняк. «Интернат для всяких». Она скосила глаза к переносице и высунула кончик языка, а потом шепотом добавила: «Папа тебя туда отдать хотел. Только чур никому не говори, что я сказала. Обещаешь?» «Никому». Роза протянула ей сжатый кулак с оттопыренным мизинцем. Ада, немного растерявшись, безуспешно попыталась ответить на это странное рукопожатие. Тогда Роза подцепила ее мизинец своим и легонько потрясла. «Обещаю». Ада догадалась, что это какой-то клятвенный ритуал. «Никто у нас во дворе так не делал. Клялись обычно на словах. Одни здоровьем матери или своей могилой, другие давали честное пионерское под салютом всех вождей или шептали, отчаянно тараща глаза: «Да разрази меня Бог!» Ада сунула в карман промокшую варежку, поправила пальто и, как ни в чем не бывало, направилась обратно к пруду. А Роза долго стояла на месте, глядя то на Аду, то на особняк, и задумчиво растирая в кулаке цветок мать и мачехи. За ужином профессор Вейс был мрачен и вместо обычной своей стопки домашней смородиновки выпил 2,5. Точнее, он думал, что 3, но Дора Михайловна сохраняла бдительность и с каждым разом подливала все меньше. Потрясая вилкой, Вейс говорил что-то про грядущие смутные времена, про то, что непонятно, как оно вообще дальше будет. Ходят слухи, что их институт могут просто-напросто закрыть, а никто и не заметит, кому до них дело, когда в стране такое творится. Ада и Роза не очень понимали, что творится в стране. Одно только знали твердо: в стране регулярно происходят очереди. И иногда их приходится отстаивать вместе с Дорой Михайловной, потому что в 6 рук дают больше, чем в 2, даже если дополнительные руки детские, и много в них все равно не поместится. «Одного бы ребенка на ноги поставить», — раскис после второй стопки Вейс. «Я же предлагал разумное решение. А к чаю банановый мусс», — громко объявила Дора Михайловна. За бананами она отстояла длинную очередь, а потом экзотические плоды почти 2 недели зрели в духовке и даже стали из ярко-зеленых желтоватыми. Еще осенью всему Адиному классу выдали наборы импортной гуманитарной помощи, консервы и большую упаковку сухого молока. Это молоко стало настоящим спасением для Доры Михайловны, которая жить не могла без всяких кондитерских изысков к чаю, Она и конфеты из него готовила, и пироги, и желе, а теперь вот сделала молочно-банановый мусс по умопомрачительному рецепту соседки из дома напротив. Есть очень хорошие учреждения. «Мусс!» — воскликнула Дора Михайловна и вылетела из комнаты, хлопнув дверью. Дрогнул на столе увядший пучок мати-мачехи в стаканчике. Роза опустила глаза и прижала руку к груди. Она была уверена, что Вейс говорит о ней и об интернате, о том, чтобы отдать ее туда, в школу для дураков. Опять стало трудно дышать, что-то больно заскреблось под ребрами, распирая грудную клетку. Роза зажмурилась и старательно втянула воздух через нос, как учил невролог. Вдох. «Что такое? Опять припадки?» — раздраженно спросил Вейс. Роза молча посмотрела на него и представила, как летит через весь стол прямо в Вейса прозрачный пузырь, наполненный тлеющей у нее в груди жгучей болью. Этот образ неожиданно принес облегчение и смутную радость, как мысль о сквозняке в жаркий день. «Что еще?» Выдох. Вейс подавился словами и застыл с окаменевшим лицом. Потом медленно открыл рот и с утробным «а-а-а», словно на приеме у врача, высунул во всю длину язык с белесым гастритным налетом. Ошалело глядя прямо перед собой, профессор взял с тарелки ножом немного горчицы и аккуратно размазал ее по собственному языку. Глаза его покраснели и набухли слезами. «Папа?» — пролепетала Ада. Вейс оскалился и с силой сомкнул зубы, прикусив язык посередине. По белесо-розовому, намазанному горчицей куску живого мяса, побежала смешанная со слюной кровь, закапала в картофельное пюре. И тут в комнату, толкнув дверь локтем, вошла Дора Михайловна с подносом в руках. Она охнула, миска с банановым муссом заплясала на трясущемся подносе, а Вейс, наконец, мучительно и хрипло закричал. Дора Михайловна тоже вскрикнула, завизжала Ада. «Аптечку! Розочка, неси аптечку! Ада, звони 03!» Роза со всех ног бросилась на кухню, где в аккуратной жестяной коробочке хранилось все необходимое — бинты, йод, перекись. Ей было легко и немножко страшно, и она тоже не понимала, что случилось. Но самое главное — в груди уже не пекло, и ей больше не казалось, будто что-то жгучее распирает ее изнутри и вот-вот разорвет на части. Профессор Вейс не помнил, что произошло. У него заподозрили микроинсульт и сказали, что он легко отделался. На язык пришлось накладывать швы, и врачи шутливо советовали помолчать месяц-другой. Но спустя пару недель Вейс уже снова вел лекции, по возможности заменяя устную речь формулами и пояснениями на доске. Дикция, конечно, пострадала, и студенты дали ему кличку Шепелявый. В стенах института немедленно родилась легенда. Мол, Вейс с женой ездили в ГДР, на историческую родину, и там впервые в жизни попробовали знаменитую немецкую свиную рульку. Румяная, истекающая мясным соком, замаринованная в пиве, с печеными яблоками, с хреном. Чем голоднее был студент, тем детальнее становилось описание. В общем, рулька оказалась настолько хороша, что профессор в гастрономическом экстазе буквально откусил себе язык, и его пришлось пришивать обратно. В год, когда Вейсы удочерили Розу, в нашем дворе начали болеть деревья. До того, как начальственные люди вздумали рубить живые деревья и сажать пластмассовые, в старом центре было очень зелено. Главенствовали тополя, цветущие весной восхитительными алыми сережками-гусеницами, которыми дворовые девчонки украшали косы и пугали друг друга, подкидывая за шиворот. В изобилии росли темные липы, с которых по велению бабушек обирали сладкий летний цвет на чай, хотя в чае ни сладости, ни медового аромата потом не чувствовалось, только еле уловимый привкус пыльного городского июля. Клёны, которые ценны осенью и очень начитанны, в каждой домашней библиотеке нашего двора, в тяжелых словарях и энциклопедиях, хранились старательно расправленные для вечности кленовые листья — красные, желтые, оранжевые. И еще, конечно, росло у нас то дерево, которое городские любители природы обычно называют ясенем, только на самом деле это не ясень, а клен ясенелистный. Дерево невзрачное, неприхотливое и, говорят, сорное. Ясенелистные клены заболели первыми. На их стволах стали появляться уродливые наросты, похожие на огромные бородавки. Потом наростами покрылись и липы, и тополя. А в семействе гадалок из углового дома заболела старая Авигея. Прихварывала она давно. Дворовые пенсионерки поговаривали, что началось все с того ужасного случая, семилетней, кажется, давности. В доме с аркой человек сошел с ума и напал на собственную жену с ребенком. С мешком каким-то за ними гонялся. И смех, и грех. Но греха больше. Жену он здорово покалечил. Авигея, как это часто бывало в подобных историях, проходила мимо и в стороне остаться не смогла. Бросилась на помощь, а сумасшедший спустил ее с лестницы. Вот с тех пор здоровье у старшей гадалки и испортилось. Какая-то тяжкая болезнь начала грызть ее изнутри. Мы-то знали, что это великий умр, вдохнул в Авигею костоломную хворь. Но кто бы стал нас слушать? После той истории к гадалкам у нас во дворе стали относиться уважительнее. Авигею жалели и удивлялись потихоньку. Вот же неуемная баба, вечно во что-то впутывается. И приезжих старух из какого-то далекого села, которые убили ради квартиры одинокого философа Льва Вениаминовича, тоже она милиции сдала. Те, кто постарше, смутно помнили и другие истории, но у них получался совсем разнобой. Не то Авигея вместе с другими гадалками маньяка выследила, не то под черную машину бросилась, которая детей похищала. Не то в магазине подглядела, как в сахар толчёное стекло подмешивают, и людям велела тот сахар не брать, пока продавец сам пару ложек при всех не съест. А еще рассказывали, что Авигея родилась еще до революции, училась в институте благородных девиц, видела царя и даже гадала царице по высочайшей просьбе. Но Распутин заглянул в карты и велел выгнать юную гадалку. В такое, понятное дело, верили те, кто помладше. Для них Авигея была персонажем из сказки. Тонкая, сухая, прямая, на пальцах крупные серебряные кольца, на голове хитро закрученный тюрбан. Никто не знал, сколько точно ей лет, хотя понятно было, что много. Но назвать ее старухой или, того хуже, пенсионеркой, язык не поворачивался. Болезнь Авигеи подкосила все ее шумное семейство. Гадалки по-прежнему принимали желающих узнать свою судьбу, но разговаривали с ними в полголоса и вообще как-то поникли. В последнюю зиму Авигея уже не вставала, а когда потеплело, ее стали вывозить во двор в кресле-каталке, чтобы старшая гадалка хотя бы понюхала весну. Но она все хмурилась, смотрела на покрытые наростами деревья и цокала языком. А однажды потребовала подвести ее к липе, достала из рукава длинную булавку и ткнула в нарост. Потом вытерла булавку носовым платком и показала своей внучке Пестемее. Та недоуменно вытаращила глаза. На платке была кроваво-красная полоска. «Чуешь, откуда ветер дует?» — строго спросила Авигея. Пестемея послюнявила и подняла палец. «С юга, бабенька!» Авигея только рукой махнула. На завтра ей стало хуже, она никого не узнавала, металась на постели и все бормотала, что гость с подарком пришел, и надо смотреть, откуда дует ветер. «Откуда ветер дует?» — шептала Авигея, вызванная фельдшерица, мягкой и пышной, как обсыпанный сахарной пудрой пончик. «Тссс!» — набирая раствор в шприц, успокаивала ее фельдшерица. После весенних каникул Роза пошла в школу, в которой учились большинство детей из нашего двора. Школа была старая, трехэтажная, из красного кирпича с небольшой спортплощадкой. Роза на эту площадку, впрочем, не ходила. От физкультуры ей добыли на всякий случай освобождение. Школа считалась специальной, с немецким уклоном. Языку предков Доры Михайловны здесь учили так основательно, что даже все надписи на дверях кабинетов были на немецком. «Lehrerzimmer», «Biologie», «Speiseraum», «Сноска», «Учительская», «Биология», «Столовая», «Немецкий». Роза поначалу очень боялась заблудиться среди непонятных слов и незнакомых детей. На переменах она отсиживалась в классе, вперив жгучий взгляд в выемку на парте, куда полагалось класть ручку, чтобы не скатывалась. Роза боялась, что если выйдет в коридор, то класса своего среди всех этих шпайзераумов уже не найдет. Классная руководительница умилялась. «Дикарка. Настоящая дикая роза». Тогда как раз шел сериал с таким названием. В нем женщина средних лет с тугими кудрями, похожими на розины, играла юную девочку. И классной руководительнице это казалось страшной глупостью, но она, конечно, все равно смотрела. А потом школьная рутина затянула и успокоила тревожную новенькую. Свершилось, как видно, чудо адаптации, на которое так уповала Дора Михайловна. И Роза на уроках немецкого вместе со всеми пела «Guten Tag, ich heiße Uta. Uta heißt auch meine Mutter». Сноска. «Привет, меня зовут Ута. Мою маму тоже зовут Ута». Мнемонический стишок «Моя семья» из школьной программы по немецкому языку. Нельзя сказать, чтобы класс принял Розу с распростертыми объятиями, но ее не обижали. Не было ни дёрганья за косички, ни битья портфелями, ни подножек, чтоб летела белая ворона между партами. В общем, всего того, о чем потом вспоминают в подробностях выросшие странные девочки. Некоторые, конечно, и присочиняют, но осуждать их за это нельзя. Не от хорошей жизни выдумывают они себе прошлое пострашнее. Розу признали странной, не без способностей, но странной, и отпустили с миром на заднюю парту. «Роза у вас диковатая, замкнутая», говорила классная руководительница Доре Михайловне, и обе одновременно пытались приглушить у себя в головах мелодию из сериальной заставки. «Но она же новенькая», да еще такую трагедию пережила. Конечно, ей сейчас сложно. Ада относилась к Розе примерно так же, как одноклассники. Куда только делась ее первая наивная радость от появления дома новой девочки, да еще приемной, да еще такой красивой. Они, конечно, ходили вместе и в школу, и гулять, но Ада норовила убежать с друзьями-подружками, оставив Розу где-нибудь на качелях. Настоящей девчачьей дружбы не разлей вода, с болтовнёй до хрипоты и смехом до икоты у них не получалось. Как будто они стеснялись друг друга. А может, так и было. Что-то стояло между ними тонким прозрачным барьером, и каждая думала, что просто не нравится другой. Все изменилось во время летних каникул, в один августовский вечер, когда бездачная дворовая компания уже набегалась, исчерпала игровой репертуар и расходилась по домам. Вейсы в тот год поиздержались и тоже не снимали дачу. Но Аде это даже нравилось, ведь можно было все лето не расставаться с друзьями. Ада зашла в свой подъезд в одиночестве. Она толкнула тяжелую дверь и прошлепала мимо всегда закрытого входа в подвал к лифту. Лестница закручивалась винтом вокруг обтянутой сеткой рабицей шахты, и надо было подняться по ступенькам на площадку первого, нежилого этажа. Тугая пластмассовая кнопка зажглась под пальцами красным, и противовес, похожий на огромную стиральную доску, поехал вверх. Лифт был на последних этажах. Зашуршали торопливые шаги. Кто-то спускался по лестнице. Ада отошла к почтовым ящикам и машинально скрестила руки на груди. Дора Михайловна всегда учила, нельзя заходить в подъезд с незнакомыми взрослыми, и в лифте с ними ездить тоже нельзя. Но она же и не заходила, незнакомый взрослый сам спустился. Ада уже видела, что это высокий дядечка в клетчатой рубашке и в шляпе, похожей на папину. Не выбегать же теперь ни с того ни с сего из подъезда. Стыдно. Дядечка подумает, что она трусиха полоумная. «Здрасте», — пискнула Ада, когда дядечка проходил мимо. Тот кивнул в ответ. Вот сейчас он спустится к двери, обычный дядечка, совсем не страшный, кивнул же, и лифт сейчас уже приедет. Ада не успела понять, в какой момент дядечка бросился на нее. Он навалился сзади, плотно зажал ей рот и поволок вниз, к всегда запертой двери подвала. Девочка, шалея от ужаса, взбрыкивала голыми ногами, а дядечка сосредоточенно пыхтел и тащил ее. Точно живая и перепуганная Ада была увесистым неодушевленным предметом, бревном, мешком. И вдруг она упала на пол, судорожно глотая воздух и заходясь от рева. Все вокруг превратилось в мельтешение темных и светлых пятен. Хотелось бежать и орать. Орать и бежать куда-нибудь, к маме, подальше. Но ноги словно затекли. Ада их не чувствовала, хотя только что из последних сил болтала ими в воздухе. В ушах звенело от собственных рыданий, а еще откуда-то доносился монотонный стук. Звонкий поначалу, он становился все глуше, все мягче. Когда окружающий мир чуточку прояснился, Ада увидела Розу. Та замерла у подъездной двери, вытянувшись в струнку и по-звериному оскалившись. Ноздри трепетали, Роза глубоко дышала. Вдох, выдох, вдох, будто готовилась заниматься гимнастикой. А в ее широко раскрытых, остановившихся глазах горел черный огонь. Вот тогда Ада увидела черный огонь впервые. Он слепил, как вольтова дуга. И Ада, заслоняясь рукой, отвернулась. Дядечка, который напал на нее, теперь стоял у обшарпанной стены подъезда и усердно, с размаху, бился об нее головой. По стене, собираясь ручейками в стыках между кирпичами, бежала кровь. «Идем!» Роза протянула Аде руку, та поднялась и еле удержалась на ватных своих ногах. «Идем, а то увидят!» Неизвестного мужчину из третьего подъезда дома с мозаикой увезла скорая. Когда за ним приехали, у него уже не было лица, а в стене образовалась вмятина. Потом еще неделю дворовые мальчишки соревновались в том, кто лучше воспроизведет губами и языком тот влажный арбузный звук, с которым он впечатывался в стену. Говорят, и в карете скорой, и в приемном покое неизвестный продолжал биться головой обо что придется. Его должны были отправить в психбольницу, но не успели. Он умер. И даже в последних судорогах по-прежнему колотился о носилке. Роза и Ада ушли на гаражи и сидели там, на крыше, до темноты, пока Дора Михайловна не вышла звать их домой. К тому времени обе уже успокоились. Только Ада была вся в синяках и в пятнах от зелени. Она обрывала с веток над гаражами листья и упорно терла ими руки, лицо, живот, там, где хватал дядечка. Доре Михайловне Ада сказала, что упала, когда лезла на крышу. А Роза молча кивнула, подтверждая эту версию. «Ужас! Какой ужас!» — всполошилась Дора Михайловна, но даже не стала особо их ругать. Она уже знала, что в подъезде поймали сумасшедшего. Видела, как отмывали от крови стену и пол, и тихо радовалась, что девочки загулялись и не застали всего этого. Перед ужином их отправили мыть руки, и Ада, с отвращением разглядывая в зеркале над раковиной свое покрасневшее, опухшее от слез лицо, шепнула: «Никому не говори. Никогда. Обещаешь?» Роза, не глядя, подцепила ее мизинец своим, скользким отмыла, и несколько раз качнула. «Ты тоже. Никому и никогда. Клянусь». Ада вдруг обняла Розу, уткнулась лицом в ее шею и снова начала реветь. А Роза тщательно, словно это нисколько ей не мешало, продолжала мыть руки. 2. Спустя 5 лет к Розе в нашем дворе привыкли окончательно. будто всегда были у Доры Михайловны две удивительно непохожие друг на друга дочки. Одна — негатив другой. Будто не привозили Розу в кресле-каталке не то из Самары, не то из Саратова, а деревья у нас во дворе всегда были в уродливых наростах от корней до самого верха. И липовый цвет всегда горчил и не годился в чай. Совпадение это или нет, но двор наш за эти 5 лет пришел в упадок, и нам уже казалось, что так тоже было всегда. Всегда дома были грязными и обшарпанными, прорывало трубы, вышибало пробки, лифты застревали между этажами и падали в шахты, куски лепнины и целые балконы отваливались на голову случайных прохожих. Говорили, что это просто такое время. Сейчас все сыплется и то ли рушится навсегда, то ли наоборот обновляется, сбрасывает старую кожу. Мы верили во все варианты сразу. Мы привыкли, что обычно в итоге происходит нечто среднее. Старшая гадалка Авигея из углового дома умерла. Мы узнали об этом по крышке гроба, выставленной у подъезда. Ходили слухи, что у нее перед смертью нарушились в мозгу какие-то связи. Она пыталась сказать одно, а выходило другое. Что-то про ветер и про подарок. Авигея об этом говорила не только с дочками и внучками, но и с врачами, с прохожими, когда ее на прогулку вывозили. Говорила с такой настойчивостью, словно о чем-то важном, но никто не мог взять в толк, о чем речь, а другие гадалки только головой качали. Еще рассказывали, что в тот самый момент, когда Авигея испустила последний вздох, во всей квартире гадалок сорвались со стен зеркала, но ни одно не разбилось. Гадалки погоревали, однако места в их многочисленном бабьем семействе пусто никогда не бывало. Самая младшая, Пелагея, готовилась принести в Подоле. Точнее, не то чтобы прямо в Подоле, мальчик у нее был, аккуратный и женоподобный Васенька, тоже, кажется, еще не доучившийся в школе. Гадалки мальчика привечали, кормили пирожками, но после его ухода в квартире каждый раз начинался скандал. Как-то Пелагея изорвала и выбросила с балкона гадальные карты. Внизу их подбирали и дивились. Таких красивых и странных карт никто у нас во дворе сроду не видел. Помимо привычных дам, королей и валетов, там была уйма других картинок. И люди, и звери, и даже замок, ангел с мечом и виселица. В общем, семейство гадалок явно переживало внутренний кризис. Соседи слышали, как у них то кричат, то плачут, то грохочет что-то так, будто они друг в друга мебелью кидаются. Две племянницы Авигеи даже съехали с квартиры. Плавная толстуха Досифея поклонилась до земли увозившим комоды и фикусы грузовикам. Скатертью дорога. Ее кукольное, не по возрасту гладкое лицо ничего не выражало. Досифея была теперь у гадалок за главную. А Роза с Адой к 8 классу стали неуловимо друг на друга похожи. Жестами, взглядами, мимикой, тем, как недовольно щелкали языком или постукивали кулаком по бедру, оказавшись у доски один на один со сложной задачей. Обе учились так себе, с троечки на 4. Но Розе почему-то хорошо давался немецкий язык, куда лучше, чем Аде. Было забавно наблюдать, как розовощёкая фройляйн мучительно ищет нужное слово, к нужному слову нужный артикль, а потом ей в назидание спрашивают смуглую сестру, и та, сверкая синеватыми белками, трещит что-то нежно-гортанное, так быстро и гладко точно рассказывает одну из сказок «Тысяча и одной ночи». Роза и немецкий язык казались настолько несочетаемыми, несовместимыми, взаимоисключающими, что у учительницы Зои Сергеевны от ее успехов мурашки по шее бежали, будто она слушала хорошее стихотворение. К тому времени в ларьках, которые облепили наш двор, стали продаваться сонники, книги о необъяснимом и практические пособия по прочистке кармы в домашних условиях. Дору Михайловну эти книги окончательно убедили, что чайный гриб лечит все болезни на свете. а школа в полном составе помешалась на толковании снов, гипнозе и биополе. На переменах все вместо того, чтобы носиться по коридору, погружали друг друга в транс, внушали мысли на расстоянии и рисовали на дверях класса тайные знаки, чтобы математичка, старая ведьма, не могла войти и не устроила обещанную контрольную. Роза наблюдала за всеми этими забавами скептически, изредка выразительно косясь на Аду. Та хихикала в кулак. И только однажды Роза все-таки приняла участие в школьных магических практиках, точнее, вынуждена была принять из-за Аньки Лысовой. Как-то на большой перемене Анька затеяла проверять у всех силу биополя. Как известно, для этого нужно положить на ладонь хорошо расправленную купюру и держать. Если купюра начнет загибаться по краям, а то и вовсе в рулончик скрутится, это значит, что у человека мощное биополе, а если не начнет, слабенькое. Анька была громкая, общительная девчонка из тех, кто назначает себя главными в любой компании. Всеми предметами гордости и зависти она умудрялась обзавестись первая в классе. И куклу Барби ей раньше всех купили, и приставку, и компьютер потом, и в лосинах она тоже первая в школу пришла, и даже за границу уже летала на настоящем самолете. И вот Анька Лысова с компанией ходили по классу, от парты к парте, и всем проверяли биополе. А над теми, кто отказывался проверять, или у кого купюра не скручивалась, дружно смеялись. Вроде и ничего такого, а обидно. В школе почему-то каждому обидно, если над ним смеются. Это потом у человека кожа потолще нарастает. Очередь дошла до Розы, которую обычно никто не трогал. Она так и осталась для класса странной новой девочкой. Анька протянула ей купюру, но Роза сжала темные губы и молча помотала головой. Анька не отставала, склонившись над партой и с насмешливой улыбочкой помахивая деньгами перед самым носом у Розы. Купюра была довольно приличного номинала. «Ты чего?» — вмешалась Ада. «Она сказала, что не хочет». «Так мы же ради науки». Анька сощурилась и даже покраснела от предвкушения того, что сейчас выдаст, запретное, как матерный анекдот, и такое же хлесткое и разудалое. «Проверяем, чем биополе у русских и нерусских отличается». Вышло действительно хлестко и обидно, хоть и не совсем понятно почему. Ада сразу вспомнила, как ее однажды не взяли играть в войнушку за наших. «Тебе сказали нельзя, ты немка, ты фройляйн». Она встала, шагнула к Аньке и хмуро потребовала. «Тогда давай на мне проверим». В классе наступила предгрозовая тишина. Только девчонки из Анькиной компании продолжали хихикать. Ада не успела взять купюру. Ее молча выхватила Роза и положила себе на ладонь. Сначала узорчатая полоска бумаги лежала неподвижно. Даже края не приподнялись. «Надо было ладони потереть», — шепнул кто-то из сочувствующих, «чтобы нагрелись». Роза набрала в грудь воздуха немного, совсем чуть-чуть, и выдохнула. Купюра начала скручиваться в тоненькую трубочку, но не так, как у всех прочих. Бумага скручивалась только с одного конца, быстро и ловко, в плотный рулончик. А когда остался один узкий белый краешек с водяными знаками, над ладонью Розы вдруг поднялось облачко дыма и запахло так, будто кто-то курил прямо в классе. «Горит! Горит!» — восторженно закричали сбежавшиеся зрители. «Отдай, не твое!» — бросилась спасать деньги Анька. Но Роза быстро накрыла тлеющую трубочку другой ладонью, а когда отняла ее, от купюры осталась только щепотка серого пепла. «Фокус-покус», — медленным низким голосом сказала Роза и хлопнула в ладоши перед самым Анькиным носом. Пепел разлетелся во все стороны. Анька чихнула. «Верни деньги! Воровка!» У Розы задрожали губы. Все подумали, что от обиды, и только Ада заметила, как сестра делает глубокий вдох, а в глазах ее вспыхивают первые искры черного огня. И Ада заголосила во всю мощь унаследованного от бабушки сопрано. «А ну отстань! «Мы не брали ничего! Отвали!» В класс вошла учительница немецкого. Ада кинулась к ней. «Зоя Сергеевна, а Аня — стукачка!» Прошипела Анька и юркнула на свое место. «Горела ведь!» — восторгались за первой партой. «Правда, горела!» Она порошок всыпала. «Сказано же вам, фокус!» «Тише!» Зоя Сергеевна постучала карандашом по столу. «Роза, тебе особое приглашение нужно?» Застывшая посреди класса Роза вздрогнула, будто очнулась, и села за свою парту. Ада тревожно оглядывалась на нее весь урок. Вместе им сидеть не разрешали, чтобы не болтали, и даже кинула записку, но она улетела под батарею, и Роза не стала за ней наклоняться. После урока Анька поймала Розу в коридоре, оттерла к стене и сказала тоном киношного бандита: «Слышь, коза!» Опять подскочила испуганная, но решительная Ада, ловко проскользнув мимо пытавшихся перегородить ей дорогу Анькиных подружек. «Деньги на бочку!» Анька требовательно протянула раскрытую ладонь. «Нет», — ответила Роза, — «это плата была. За фокус». «Я фокусы не заказывала. Проблем захотелось». «Мне?» — начала Роза, и голос у нее опять стал медленный и низкий. «Роска, не надо!» — Ада подхватила ее под локоть. «Нет у нас денег! Я классный скажу!» «И я скажу!» — повернулась к Аде Анька. «Что вы у меня деньги сперли? Завтра чтоб принесли, пока по-хорошему просят». Из школы Ада и Роза ушли попозже, отсидевшись после последнего урока в туалете, чтобы не наткнуться опять на Лысову с компанией. У Ады даже живот разболелся от волнения. Вот ведь нажили себе на ровном месте врага, да еще какого. Анька дружила с пацанами из старших классов, даже вроде как встречалась с одним из них, и хвасталась, что они за нее кого угодно по асфальту размажут. В классе поговаривали, что она вдобавок ужасно злопамятная, и все старались поддерживать хотя бы видимость хороших отношений с Анькой и ее компанией. Аде казалось, что жизнь их теперь бесповоротно погублена. Все будущее, все радости и даже скорые каникулы заслонила черная тень Аньки Лысовой, которая отныне не оставит их в покое. Таких денег у них, конечно, не было. Ада недавно поругалась с отцом, и карманные расходы ему резали. Можно было попробовать с ним помириться, но неизвестно ведь, в каком настроении и состоянии он окажется. Или просто взять деньги в серванте. Там на верхней полке коробочка из-под леденцов. Мама в нее откладывает понемногу на ремонт. Может, никто и не заметит, купюры больше, купюры меньше. Но если заметят, скандал на весь дом будет. Воровство им точно не простят. А еще можно больными прикинуться и не ходить в школу. Если, к примеру, Роза первая с вечера сляжет, а на утро и Ада кашлять начнет, то родители ничего не заподозрят. Ясен пень, заразились друг от друга. Хорошо все-таки, что завтра пятница. С одной стороны, Анька отравила им предвкушение лучшего дня недели, но с другой — впереди целых два выходных. Это целая внешкольная вечность. Главное — пережить пятницу, а потом все как-нибудь само рассосется. К примеру, Лысова тоже заболеет. Только по-настоящему. Кто ей мешает заболеть? Говорят, сейчас эпидемия гриппа, а Анька вечно ходит нараспашку, светит своим декольте. Или им повезет, и они раздобудут деньги. Накопят, в конце концов, сэкономят. Еще можно мыть машины или в ларек на работу устроиться. Нет, правда. Роза слушала, как Ада, всхлипывая, говорит ей все это. Потом приподняла тяжелые ресницы и усмехнулась. Успокойся. Ничего мы ей отдавать не будем. «Как не будем?» — опешила Ада. «А вот так». Голос у Розы опять стал низким и медленным. И каким-то взрослым, что ли. Словно она взрослая тетенька, а Ада — испуганный неразумный ребенок. И Ада в самом деле немного успокоилась. Когда выходили со школьного двора, Роза толкнула Аду в бок. «Смотрит?» Ада осторожно обернулась, скользнула взглядом по окнам первого этажа. Но так и есть, занавеска на окне в классе труда качнулась. Смотрел. Ну точно влюбился. Роска, давай на него директору нажалуемся. Маньяк какой-то. Он же учитель, ему нельзя. Роза покачала головой. Ну, Роска, пусть себе смотрит. Учителя труда мальчишки называли старорежимным. И по его виду сразу становилось понятно, что они вкладывают в это слово. Трудовик был русенький, косенький, с короткой мочалочкой бороды, приклеенной ровно к середине острого подбородка. Говорил высоким тенорком, будто настоящий мужской голос у него начал резаться, да так и не пробился, остался лежать где-то под грудиной, как скрытый зуб в десне. Среди учителей у трудовика была кличка «Монашек». Вообще говоря, о нем очень сложно было избежать уменьшительно-ласкательных суффиксов. А на самом деле звали его солидно, полновесно и тоже по-старорежимному — Фаддей Куприянович. При первом знакомстве по классу всегда пробегал шепоток «Как? Как?» и все неминуемо записывали имя и отчество учителя с ошибками. В пятом классе, когда как раз начались уроки труда, Фаддей Куприянович как-то остановил Розу в коридоре. Спросил, внимательно ее разглядывая, не интересуется ли она столярным делом. А то у мальчиков в этом году ему досталось мало, и он не прочь взять нескольких девочек. Две уже согласились. Работать с деревом очень интересно. Можно, например, выстрогать свистульку. И трудовик достал из кармана гладкую деревянную птичку со сломанным свистком хвостиком. Положил Розе в горсткой подставленные руки и спросил: «Сумеешь починить?» Роза удивленно подняла на него глаза. «Нет». А трудовик взял птичку, покрутил в быстрых худых пальцах, и она вдруг стала целая. Хвостик будто сам прирос на место. Даже трещинки не осталось. Фаддей Куприянович дунул в свистульку, пронзительная трель прокатилась по коридору. Некоторые ученики кинулись в классы, приняв ее за звонок. «Приходи», — сказал Фаддей Куприянович. «Научу». Но Роза ответила, что столярным делом она совсем не интересуется, и не пошла. С тех пор она и стала замечать, что трудовик следит за ней, издали, осторожно. Потом Ада тоже заметила и сразу заявила, что Фаддей Куприянович в Розу влюбился. А Роза все вспоминала деревянную птичку, которая вдруг стала целая, и тоже посматривала на трудовика, но близко не подходила. В учительской сплетничали о другой любви Фаддея Куприяновича, такой же старорежимной, как и он, по переписке. Ведь он еженедельно, а то и чаще, ходил на почту за какой-то корреспонденцией до востребования, а на выходе сам опускал конверт в синий ящик. Один раз учительница русского и литературы столкнулась с ним прямо у этого ящика, но разглядеть адрес на конверте, как ни старалась, не успела. Фаддей Куприянович смутился, поначалу даже пытался сделать вид, что не признал коллегу. «Точно любовь по переписке», — решили в учительской. «Эпистолярный жанр», — говорила, нарочно грассируя, учительница русского и литературы, и игриво приподнимала брови. Подойдя к обитой темно-вишневым дерматином двери, Роза и Ада услышали голоса. В квартире шла сдержанная перепалка. Солировала Дора Михайловна, а Вейс отвечал отрывисто, будто порыкивал. Регулярно ссориться прежде образцовые супруги начали года полтора назад, после того, как Вейс уволился из института. Там совсем перестали платить, а в аудиториях отключили отопление. Студенты сидели в куртках, в шарфах и дышали на кончике шариковых ручек, в которых замерзали чернила. Теперь Вейс работал у знакомого в фирме. Ада и Роза не очень понимали, чем он там занимается, да и он сам, кажется, не до конца понимал, но на словах все выходило солидно, и какие-никакие деньги в доме снова появились. Правда, Вейс стал выпивать куда больше обычной стопки смородиновки за ужином. Задерживался на работе, часто приходил ближе к ночи и навеселе, а мог и вовсе не прийти ночевать, мол, было позднее совещание, остался спать в кабинете. Дора Михайловна первое время надеялась, что все само собой наладится, перемелится, как всегда бывало в их уютной, добропорядочной жизни. А потом заполыхали ссоры, все чаще, все резче и громче. Вейсы старались не ругаться при дочерях, наивно полагая, что те ничего не замечают, даже когда застают Дуру Михайловну, подметающей в коридоре осколки посуды. Ужин отцу подавали в кабинет, точнее, ставили под запертую дверь, из-за которой не доносилось ни звука. Ада провела по вишневому дерматину пальцем. Она прекрасно знала, что ждет их там, в квартире. Мама с красными пятнами на лице и фальшивой улыбкой, хмурый папа, который тут же спрячется у себя. Когда Роза с Адой засядут за домашку, родители станут тихонько доругиваться. А потом, за ужином, который, по правилам Доры Михайловны, должен проходить, как полагается, за общим столом, лучше даже не думать, как тягостно будет сидеть за этим столом в напряженной тишине, словно пропитанной горючими парами. Одно слово, и все взорвется, полыхнет непоправимый скандал. Поэтому надо молчать и смотреть в тарелку, и даже чай размешивать потише. А раз родители опять поссорились, то не дадут им ни копейки. Только сердиться будут, выяснять, на что и зачем, а потом скажут, что денег сейчас нет, и нельзя так транжирить. Они не богачи, в отличие от некоторых, и не могут позволить себе все на свете. Ада хлюпнула носом, сдерживая подступающие слезы, и посмотрела на Розу. «В дегусташку?» — предложила та. Ада закивала с радостным облегчением и поспешно добавила. «Но возьмем только чай. И даже без сахара. Будем экономить». Роза только хмыкнула. «Дегусташкой у нас звали большое кафе, расположенное через два двора от нашего. Полностью оно называлось «Дегустационный зал» и представляло собой нечто среднее между рюмочной и столовой. Когда-то туда водили специальные дегустационные экскурсии, чтобы знатоки и любители, удобно расположившись в двух просторных залах, оценили, как раскрывается букет крымских вин и армянских коньяков. От тех времен расцвета дегусташки остались мраморные полы, ковровые дорожки, пальмы в катках и даже маленький фонтанчик. При Розе и Аде экскурсии уже не было, а знатоки и любители самостоятельно собирались в нижнем зале, чтобы продегустировать пиво с чебуреками. Чебуреки, говорят, были восхитительны. Но сестер интересовал верхний, кондитерский зал. Там подавали чай в белых надтреснутых чашках с надписью «Общепит» и дешевые, сладкие до приторности пирожные. Роза и Ада часто пересиживали родительские ссоры за столиком в углу, укрывшись за монстерой, листья которой были похожи на огромные ладони. Ада обычно заказывала песочную полоску и кольцо с орехами, и еще и эклер, если карманных денег хватало. А Роза всегда брала чай и одно пирожное, песочную корзинку, и долго ковыряла ее ложкой с боков, подбираясь к зеленой розочке из масляного крема. Дорога в дегустажку шла мимо парикмахерской, и Ада любила заглядывать в ее высокие окна. Там всегда творилось удивительное. Парикмахерши в белых халатах колдовали над укрытыми простынями тетеньками и изредка дяденьками, зажимали, смачивали, щелкали острыми ножницами, бестрепетно отрезая все лишнее и некрасивое. Со стен за ними одобрительно наблюдали черно-белые феи с модными прическами. Ада и сама давно мечтала о такой прическе, супругой-челкой или даже с химией, но Дора Михайловна не разрешала своим девочкам отрезать косы, говорила: «Пострижетесь и будете как все». И пусть. Ада и хотела быть как все, модной, меняющейся, а вместо этого носила с первого класса гладкую белесую косу. У Роски волосы хотя бы вьются. И неожиданно в глубине зала, под низко надвинутым бело-зеленым колпаком сушуара, Ада увидела Аньку Лысову. Закинув ногу на ногу, та с важным видом читала журнал. Ада ойкнула и прижалась к стене, чтобы Анька ее не заметила, а потом снова осторожно выглянула из-под карниза. Подошла Роза, тоже посмотрела в освещенное окно. Ада дернула ее за рукав, чтобы пригнулась. «Там Лысова! Куда ты?» Роза, не слушая, прильнула к стеклу. Анька ее не замечала, слишком увлеклась журналом. Роза вспомнила купюру, которую Лысова сунула ей под нос, неодобрительное внимание со всех сторон, обжигающее чувство, что она одна против всех, и смех, и бледное от обиды лицо Ады, над которой тоже хихикали. Вдох. И как Ада плакала в туалете, причитая, что им не будет теперь покоя, что Роза всю жизнь им испортила, дав Аньке отпор. Лучше бы она не вмешивалась тогда, в классе, и дала бы Розе по-настоящему показать, какое у нее биополе. Запекло, зацарапало в груди, точно Роза проглотила тлеющий уголек. Выдох. Верхушка Анькиного сушуара заискрила. Ее соседка повела носом, наверное, учуяла запах гари. Потом и Анька скривилась, отложила журнал, и вдруг гримаса недовольства на ее лице сменилась гримасой боли. Дымящийся сушуар дрогнул и как будто кивнул, опускаясь еще ниже. Анька попыталась высвободить голову, завертелась, а потом отчаянно зашлепала по огромному колпаку ладонями. От них оставались вмятины. Раскаленный пластмассовый шлем, обхвативший ее макушку, начал плавиться и размягчаться. Вокруг забегали тетеньки в белых халатах. Они суетились, кричали, выдергивали все сушуары из розеток. Одна тетенька схватила Аньку за плечи и отпрянула, странно дернувшись. Кажется, ее ударило током. Из-под колпака виднелась только нижняя часть Анькиного лица, с орущей дырой рта, и Аде почудилось, что ее дикий визг слышно даже на улице. «Роска!» Ада крепко обняла сестру и уткнулась лицом ей в шею. «Роска, не надо, ну, пожалуйста! Роска, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит!» Они медленно сползли по стене на асфальт, свернулись клубком в обнимку. Ада с облегчением чувствовала, как сухая, пышущая жаром кожа сестры постепенно остывает, как дыхание становится обычным, беззвучным. Ужасно чесалось лицо. На лбу и на щеках уже набухали болезненные прыщики. Хотелось посидеть здесь, отдышаться уже самой, приложить к обожженной коже холодное и ждать, когда утихнет шум в ушах. Но вместо этого Ада разжала объятия и схватила Розу за руку. «Вставай, вставай! Пошли!» Каждый раз, когда случалось подобное, она очень боялась, что люди заметят их с Розой и сразу поймут, это они виноваты, это они сделали, и сдадут в милицию или на опыты, или того хуже, расскажут родителям. Когда стонущую девочку с обожженной безволосой головой увезли в больницу, одна из парикмахерш отошла к окну перевести дух и заметила в стекле в нижнем правом углу аккуратную круглую дырку. Сначала решила с перепугу, что окно прострелили. Потом пригляделась — ни единой трещинки. Дырка была как будто проплавлена, что ли. И вокруг нее в толще помутневшего стекла застыли мелкие пузырьки. Тем временем Фаддей Куприянович высунул острый носик из окна своей сырой полуподвальной комнатки. Комнатку он снимал у старухи, которой каждую ночь снилось, что она гоняет по квартире огромную слепую крысу. У нас во дворе верили, что такие крысы водятся в метро, в кромешной темноте служебных ходов и тайных тоннелей, и выпрыгивают иногда на рельсы, отчего случаются аварии. Коммунальные старушки рассказывали, что та ужасная катастрофа на станции «Авиамоторная», когда людей затянуло в механизм эскалатора, случилась потому, что огромная крыса перегрызла какой-то ремень. Фаддей Куприянович поводил носом туда-сюда, осторожно слез, прикрыл окно, достал из ящика стола пачку бумаги и принялся быстро-быстро строчить что-то мелким косым почерком. Час строчил, а то и больше, а потом упихнул исписанные листы в конверт и побежал к почтовому ящику. А пока Фаддей Куприянович писал письмо, гадалка Матея из углового дома, первая из всего семейства, осмелившаяся на химзавивку, взглянула на разложенные поверх кухонной скатерти карты и чуть кофе не поперхнулась. «Это что еще такое?» «А что, тетенька?» Споласкивая тарелку, спросила Пелагея, которая готовилась принести в Подоле. «Царский подарок открыли», — развела руками Матея. У Пелагеи в глазах вспыхнуло жадное любопытство. Она бросилась смотреть расклад, но ей преградила дорогу Досифея, которая теперь была за главную. Вид у новоиспеченной старшей гадалки был довольно грозный, хотя его несколько портило то, что Досифея сосредоточенно протирала лицо огуречной попкой. Она как раз резала салат к ужину. «Рано тебе! Иди распашонки шей!» Досифея выпроводила обиженную девчонку за дверь и подсела к столу. «Кто открыл? Откуда взялся?» Испуганная Матея молча показала ей зверя о двух головах и черноглазую даму, чем-то напоминавшую актрису Джульетту Мазину. «Чушь!» Досифея достала колоду совсем уже странных карт, вообще на игральные непохожих. «А ну, по этим давай!» По странным картам вышла и впрямь какая-то несусветная чушь. Причем Матея совсем потеряла страх и наседала на старшую гадалку, приходившуюся ей заодно и старшей сестрой. «Покергов раскладывай! Сгинь, Матейка!» Отмахивалась Досифея. «Портишь же, под руку дышишь!» В итоге гадалки поссорились и разошлись по разным комнатам, бросив на кухне и карты, и недоделанный салат. В дегустажке Роза с Адой яростно перешептывались в углу под монстерой, прихлебывая пустой чай. «Ты обещала, что больше так не будешь! Обещала, обещала, обещала!» У Ады была привычка, выпрашивая что-нибудь или убеждая, до бесконечности повторять одно и то же слово, но разным тоном, то жалобно, то гневно, то проникновенно. Многих это раздражало, а вот на Розу действовало. Как будто для того, чтобы до нее достучаться, действительно нужно было повторить много-много раз. Она заслужила. «И ты тоже хотела, Адка?» Роза смотрела в чашку. «Ты хотела, я знаю». «Ну и что, что хотела? Я же не умею, как ты!» Роза пожала плечами. «Не делай так больше!» «Зато Лысого теперь нас не тронет». «Не делай так больше!» И теперь она правда лысая. Роза сдавленно хихикнула. «Не делай так!» Аду тоже щекотал изнутри смех, она закрывала рот рукой, пытаясь сохранить серьезный вид. «Больше!» «Ладно», — кивнула наконец Роза и подцепила под столом Адкин мизинец своим, сухим и горячим. «Обещаю». После случая со страшным дядькой в подъезде Роза неоднократно показывала Аде, что она умеет. И каждый раз Ада, замирая в восторге перед таинственным могуществом сестры и от ужаса, все-таки упрашивала ее остановиться, когда пьяный парень, ущипнувший Аду за попу на остановке, пошел, всхлипывая и причитая, прямо под отчаянно звенящий трамвай, когда на буфетчицу, прикрикнувшую на Розу матом, опрокинулся чан с кипятком, когда главный хулиган класса Попов, довольно долго изводивший Розу безнаказанно, воткнул ручку себе в бедро, когда взорвались реактивы у химички по прозвищу Злючка. Ада видела, как лицо Розы каменеет, в восстановившихся глазах вспыхивает слепящий черный огонь, и вот тогда ее нужно было обнимать, трясти и повторять одно и то же, чтобы она вернулась, опомнилась и остановилась. Потом у Ады чесалась кожа, будто она обгорела на солнце. На лбу и щеках высыпали прыщики, появлялась откуда-то крупная, как геркулесовые хлопья, перхоть, а на расческе оставалось гораздо больше волос, чем обычно. «Как ты это делаешь?» — спрашивала Ада. Роза пожимала плечами. «Просто дышу глубоко, как тетя Дора учила. Когда злюсь или когда обидно очень, меня изнутри жжет. А как дышать начинаю? Вдох, выдох. Главное, выдохнуть хорошо. Все проходит. Я как будто это вот, которое болит, выдыхаю. Зато случается всякое. А если не дышать? Если не дышать, умрешь», — снисходительно улыбалась Роза. На самом деле Ада уже давно сама во всем разобралась. Она прочла достаточно модных книг о необъяснимом, чтобы понять, что Роза — самый обыкновенный экстрасенс. Но даром своим управлять не умеет. Вот он ее и жжет, не находя выхода. «Любую мышцу надо тренировать», — назидательно цитировала Ада текст из какой-то брошюрки по развитию телекинеза в домашних условиях. И они пытались тренировать неведомую Розину мышцу, чтобы экстрасенсорный дар не вырывался всепожирающим столбом черного огня и не калечил людей, а выходил понемножечку, под контролем, вроде как через клапан. И даже получалось. Как-то они полдня просидели на балконе, и Роза, вспоминая двойку по алгебре и легонько выдыхая, заставляла каждого проходившего под ним человека поскользнуться на ровном месте. Потом один дядечка закричал, что, кажется, сломал руку. Пенсионерки на лавочках всполошились, и Ада поспешно утащила Розу с балкона. «А хорошее ты выдыхать можешь?» — не успокаивалась она. Роза опять пожимала плечами, на этот раз удивленно. «Нет». «Тогда дыши, не знаю, на дерево. Вон, дерево за окном, форточку открой и дыши. Или воду из-под крана набери. А еще лучше на реку ходи дышать. Там и воды нет, мазут один. Только на людей не надо». «Так оно же само». «А ты учись управлять, тренируй мышцу». Роза цокала языком. Сама она считала себя колдуньей. Придумывала всякие ритуалы, магические знаки, вычитывала из тех же книжек, набранные с опечатками заклинания. И, как ни странно, тоже получалось. Как-то она показала Аде в окруженном свечами зеркале вполне отчетливый пейзаж. Высокая трава, дерево какое-то сбоку, и на заднем плане не то горы, не то лес с темными зубчиками. Впечатленная Ада спросила, где это, но Роза не знала. В другой раз она пошептала над комнатным лимоном, который жил в квартире Вейсов много лет, но никогда не плодоносил. И ровно к 8 марта на нем появились лимончики. Дора Михайловна изумлялась, как это она прежде не замечала их в листьях, будто за одну ночь выросли. Лимончики оказались вполне съедобные, кислые. Так Розе пришлось признать, что хорошее она тоже умеет, пусть и совсем немного. Вот тогда Ада и взяла с нее обещание, что Роза будет использовать свой экстрасенсорный дар или колдовать, как ей угодно, только понемногу, под контролем, а с людьми всякое жуткое делать больше не будет. И все шло тихо-мирно, до дурацкого Розиного фокуса-покуса с купюрой и всего, что за ним последовало. Но ничего. Теперь ведь она снова пообещала. Прошел еще год. Анька Лысова выздоровела, но училась теперь экстерном, на дому. А Вейс умер. Скоропостижно, прямо во время одного из своих ночных совещаний. «От водки», — сказала Дора Михайловна и поставила за стекло в сервант увеличенную фотографию молодого Вейса с черной ленточкой в уголке. Смерть мужа она восприняла спокойно, даже, как шептались во дворе, с облегчением. На самом деле ей немного завидовали, особенно ровесницы. Доре Михайловне ужасно шло вдовство, такое сдержанное в европейском стиле. Все эти черные блузки, траурные шляпки на безукоризненно уложенных волосах. Розе и Аде было странно видеть еще совсем недавно живого, дышавшего перегаром Вейса в серванте. Впрочем, той весной они ходили ошалевшие, и смерть отца семейства как-то даже не осознали. Все их затуманенные мысли были о другом. У них в классе появился новенький мальчик — Ваня Птицын. Высокий, щуплый херувим с темными волосами и неожиданно светлыми, почти прозрачными глазищами. От густых девичьих ресниц под ними как будто лежали тени, и Птицын всегда имел томный, невыспавшийся вид. Он носил черные футболки с названиями рок-групп и рваные джинсы, играл на гитаре и держался очень независимо. Сражены на повал были и 10 класс, и 9, и 11. Хоть выпускницы и делали вид, что всякие молокососы на год младше их не привлекают. Даже Роза, мальчиками не интересовавшаяся совершенно, посматривала на Птицына и не знала, с какого бока к нему подойти, чтобы хоть изучить поближе. Начать курить за школой, как он, или напроситься к ним в компанию на посиделке, послушать, как он поет под гитару? А как напроситься? А что потом делать? А о чем с ними говорить? И вот однажды, когда Роза стояла за школой на большой перемене и вдыхала непривычный табачный дым, Птицын сам подошел к ней и спросил, нет ли у нее зажигалки. «А я и без нее могу», — сказала обомлевшая Роза и протянула к торчавшей у него изо рта сигарете указательный палец. Ваня убрал сигарету, захохотал и спросил, как ее зовут. Роза решила, что раз он такой особенный, вся школа о нем говорит, то ей представиться нужно как-нибудь необычно. Лукаво прищурилась и ответила стишком, который они с Адой когда-то сочинили по мотивам навек застрявшей в памяти Майны фамилии. Сноска. Моя семья. Немецкий. Guten Tag, ich heiße Rose und ich hab eine Psychose. Сноска. Привет, меня зовут Роза, и у меня психоз. Немецкий. Прикольно, одобрил Птицын. И тут к ним подбежала Ада. Она урвала таки в столовой вкуснейшие булочки с корицей, которые появлялись редко и исчезали моментально, причем успела взять и себе, и сестре. Потрясая добычей, она сделала вокруг Розы и Птицына круг почета, поскользнулась, с беспомощным хохотом замахала руками и впечаталась в Птицына всем своим рано налившимся телом. «Прикольно», — повторил Птицын. «А тебя как зовут?» А дальше все случилось так молниеносно, как бывает только в старших классах. Птицын взял у нее номер телефона, пригласил свою компанию, которая тусовалась на заброшенной стройке у набережной, и там все было как в кино, как во сне. Жгли костер, пили пиво, смеялись, ходили, раскинув руки по уцелевшим балкам. Они избегали от остальных и целовались на чердачной лестнице дома с мозаикой. При людях она стеснялась. А там, за шахтой лифта, у заколоченного окна, в которое раньше вылезали мойщики, чтобы протереть пловцов и колхозниц на фронтоне, никто не мог их увидеть. Тут, наверное, следует уточнить, с кем же все-таки стал гулять Птицын. С Адой. С Адой, которая считала себя блеклой и толстой, но на самом деле тоже была хороша. Просто, в отличие от Розы, по-обычному, по-человечески. Светловолосая, пышная, но ладненькая, белая, свежая, мягкая, булочка с корицей, птичье молоко, пена пивная с Октоберфеста. Влюбившись во всю мощь своей юной дури, Ада совсем расцвела, глаза с поволокой, румянец, губы яркие и припухшие от Ваниных поцелуев. Она часами болтала со своим мальчиком по телефону, запершись к неудовольствию Доры Михайловны в ванной, писала записочки, жила от свидания до свидания, на уроках совсем перестала слушать, мечтала и сама шалела от своих мечтаний. А для Розы настали трудные времена. Нельзя сказать, чтобы она успела влюбиться в Птицына, хоть он и был первым мальчиком, который ей приглянулся. Но, глядя, как счастливо порхает сестра, Роза становилась все мрачнее. Она тоже хотела порхать, но понятия не имела, что для этого нужно сделать. И, покопавшись в себе, поняла, что, похоже, ни разу в жизни не чувствовала себя счастливой. А рядом часами висело на телефоне живое доказательство того, что счастье возможно и доступно. Роза пыталась расспросить сестру, каково это. И тут ее ждало новое тревожное открытие. Ада ее не понимала и даже как будто не слышала. Ада больше в ней не нуждалась, как не нуждалась ни в Доре Михайловне, ни в прежних подружках, ни в мире вокруг. Его заслонил собой Ваня Птицын. Аде все теперь было некогда или неохота. Болтать перед сном, гулять вдвоем, ходить в дегусташку, даже тренировать Розины экстрасенсорные способности. Да какие способности? Глупости это все. Напридумывали себе, когда маленькие были. А теперь Ада взрослая. Вот Роза найдет свою половинку, тоже станет взрослой и поймет. Роза в ответ смотрела на Аду такими глазами, что если бы та замечала в окружающей реальности хоть что-нибудь помимо Вани Птицына, она бы забеспокоилась. Роза не привыкла жить без Ады. Пока та где-то гуляла и целовалась с Птицыным на чердачной лестнице, Роза слонялась по квартире с потерянным видом. В голову лезли всякие странные, давно забытые мысли. И мама, настоящая мама, вспомнилась. У мамы было два состояния — плохо и в порядке. И Роза так и не научилась улавливать переход из одного в другое. Когда мама была в порядке, она любила Розу, говорила, что никогда ее не бросит, называла кисуней. А когда ей становилось плохо, кричала, что лучше бы получилось тогда аборт сделать, что у Розы кровь дурная, а вместо души — дым. Черный дым, да, как в грибе-дождевике. Наступишь — он лопается, дым выходит, и нет ничего. Вот и тебя бы так, и нас бы так, Господи, прости. Мама наставляла на Розу трясущийся палец и, брызжа слюной, проклинала. «Выйду в очисто поле, на чертово болото, там ключ костяной возьму, замкну царские врата, чтоб у тебя детей не было, чтоб на тебе закончилось. Ключ, ключ, замок!» В последний раз, когда Роза видела маму, той было совсем плохо. Мама гналась за Розой по двору с поленом, молча, тяжело дыша, стиснув зубы, и Роза знала — догонит, убьет. Роза спряталась в сарае, а маму поймали и забрали в больницу. И Розу тоже забрали. Сердобольная соседка по коммуналке была знакома с одной из тамошних медсестер. Решили, что девочка пока у них поживет, а там, может, и мать оклемается. С матерью всяко лучше, чем в детдоме. Да и соседка по коммуналке божилась, что с Лилей впервые такое помутнение. А так она дочь любит, из кожи вон лезет, чтобы на ноги поставить. Мама не оклемалась. Она ушла из психбольницы ночью, непонятно как, в очисто поле, на чертово болото. Видно, искать костяной ключ. Вовсе она не пропала бесследно. Хотя и пройти смогла на удивление много. Окоченевшее тело обнаружили недалеко от старого кладбища. Роза вдруг вспомнила, что тогда пыталась уйти за ней. Потому что мама ведь обещала, что никогда ее не бросит. И Роза тоже не имела права бросить маму. Тогда у нее впервые начало жечь в груди. Сильно-сильно. Она испугалась, и что-то произошло. Мир как будто исчез. Собственно, того она и хотела — уйти из этого мира, чтобы его больше не было вокруг. Остались только обрывки, какие-то запахи, звуки, пятна. А потом — сумрачная комната, блик от тонкого солнечного луча в зеркале и незнакомая девочка, которая смотрела на нее круглыми от восторга голубыми глазами. «Ты красавица!» «Это ничего. Это у нее период такой сейчас. И у тебя так будет. Взрослеете вы», — утешала Розу Дора Михайловна, проявившая в отношении Адиной первой любви и такт, и неожиданную мудрость. И вздыхала. «Ой, хоть бы вы не начудили только, а? Хоть бы не начудили». Роза ходила на реку, перегибалась через парапет и выдыхала в черную воду прозрачный пузырь со своей жгучей болью внутри. Вода рябила, в ней вспыхивали зеленоватые огоньки, не похожие на отражение уличных фонарей. Розе становилось легче, и она внушала себе. «Адка хорошая, Адка заслужила свое счастье, она взрослеет». Дора Михайловна сказала, что все взрослеют, и Адка тоже. А Розе нельзя обижаться на Адку и Птицына. Ее обиды всегда одним и тем же заканчиваются. Потом Адка выйдет за Птицына замуж и совсем про Розу забудет, млея в своем семейном счастье. Но Адка хорошая, Адка заслужила, и надо попробовать стать счастливой за них, жить отраженным счастьем, как всякие благородные герои романов из школьной программы. Только как это сделать, если ты не в книжке и совсем не благородная, и тлеет под ребрами мучительный огонь. А Ваня Птицын понятия не имел, что вокруг него происходит что-то настолько серьезное. У него и в мыслях не было связывать с Адой свою только начавшуюся жизнь. Но серьезно, не сошелся же на ней свет клином. Девчонкам он нравился, и были среди тех девчонок и получше. Вот Леночка была там одна такая, например, длинноногая, на роликах катается, и вроде начало у них что-то наклевываться, искорка пробежала. Великая любовь прожила ровно 2 месяца. Птицын даже не стал объяснять Аде причину расставания. С его точки зрения все и так было понятно. Просто перестал звонить и звать на свидание, а когда Ада позвонила сама, сказала, что больше не хочет встречаться. Ада прорыдала несколько дней кряду. Дора Михайловна отпаивала ее ромашковым чаем, утешала и шептала с облегчением в сторону. Ну, слава богу. Только Ада ее не слушала. Ее безнадежная любовь к предателю Птицыну только крепла. И Ада была, конечно, уверена, что любовь у нее та самая, единственная, которая случается лишь раз в жизни, да и то не у всех. По ночам она не спала, все копалась в памяти, допытывалась у себя, что же она сделала не так, в чем ошиблась, чем была плоха, каким именно неловким движением разрушила свой новенький рай. А может, надоело? Но как же, им так хорошо было вместе. Почему родители, например, вон сколько лет друг друга любили, были вместе, пока смерть не разлучила, как положено, а ее самый главный в жизни человек через 2 месяца послал. В школе так и говорили. Ванька Адку послал. Весь класс знал, что ее бросили, что она оказалась негодной. Птицын, как ни в чем не бывало, улыбался и бренчал на гитаре, а Ада ходила тенью. В груди ворочалась тяжелым комком боль. И все никак не могла улечься, найти себе место. Сейчас Ада как никогда понимала Розу, но была убеждена, что ей куда хуже. Она-то свою боль выдохнуть не может. С Розой в те дни Ада почти не разговаривала. Сил не хватало облечь в слова и высказать все, что ее душит. А потом как-то Роза вышла ночью на кухню попить и увидела Аду, которая сидела за столом и сосредоточенно делала бритвенным лезвием на своей левой руке аккуратные насечки. Медленно выступавшая кровь собиралась в капельки и сбегала по нежной белой коже. Это было так красиво, что Роза замерла на несколько секунд и только потом спросила: «Ты чего?» Ада не умела объяснить, что боль от порезов ее успокаивает, помогает чувствовать себя отдельной от того злого и странного мира, в который ее вдруг вышвырнуло, что она вырезает себя из него, чтобы сохранить, как красивую картинку из журнала. Поэтому она отбросила лезвие, скривилась и заревела басом, как в детстве. «Что я ему сделала?» Они сидели на кухне несколько часов. Роза промыла вспухшие порезы на руке у Ады перекисью и замотала полотенцем. Ада то говорила без умолку, сама себя перебивая, то плакала, привычно уткнувшись Розе в шею. «Надо с ним поговорить», — сказала наконец Роза. Она все поняла по-своему. Адка страдает, потому что никак не может взять в толк, что же она сделала Птицыну. Так пусть сам Птицын и объяснит человеческим языком, почему он ее бросил. «Он не станет со мной говорить». «Не с тобой. С нами». Сама Роза тоже не очень верила в успех предприятия. Но Птицына ее суровая «надо поговорить» неожиданно развеселила. Прежде его вызывали на серьезный разговор только другие пацаны. А тут как будто малявки из песочницы грозили разборками из-за куличиков. Глядя в Розины сумрачные глаза, Птицын вдруг подумал, что будет очень здорово немного вправить девчонкам мозги, разъяснить популярным языком, что жизнь — не розовые сопли, и отделаться, наконец, от вечно ноющей Адки. Хочет объяснение — будет ей объяснение. Да и красивая смуглая Роза Птицыну нравилась. Чего там скрывать? Он просто побаивался к ней подходить. Уж очень странная. Наверняка проблемная какая-нибудь. Заявила вон при первом знакомстве, что психованная. А вдруг оно и правда так? Вот и представится случай проверить. Да и вообще поразвлечься. В конце концов, не за каждым девушки вот так бегают. Две сразу. Даже на серьезные разговоры вызывают. Главное, чтоб с компанией не явились. «Больше никого не будет?» — небрежно поинтересовался Птицын. Роза покачала головой. Птицын по-свойски ей улыбнулся и протянул большую теплую пятерню. Заметана. Но никакого развлечения не получилось, и все сразу пошло не так. Для беседы они выбрали то самое укромное местечко на последнем этаже дома с мозаикой, где Ада с Птицыным совсем недавно самозабвенно целовались. Встречу назначили поздним вечером, чтобы никто не помешал. А Доре Михайловне сестры сказали, что идут к Олеське из соседнего подъезда сериал смотреть. У ее отчима спутниковая тарелка. Птицын принес пиво, но Роза сразу отказалась. А бледная, наглотавшаяся предварительно валерьянки и еще чего-то успокоительного Ада взяла бутылку, но так ни разу и не отхлебнула из нее. Начался разговор мирно, хотя Розу коробила от заискивающего тона Адки, которая все спрашивала, что же она сделала не так, в чем провинилась, как будто это она провинилась. Птицын отвечал односложно и как-то высокомерно, что ли, что всякое бывает, люди разные, но вот так вот вышло, ничего плохого он ей не сделал, все сказал по-честному, а водиться с его компанией Адке никто не запрещает, пусть только остынет и прекратит за ним бегать. Нельзя бегать за парнями. Это смешно и стыдно. Пусть Адка запомнит на будущее. Это за ней бегать должны, а наоборот нельзя. Так природой устроено. Роза осторожно выдохнула через нос, спустилась на лестничную площадку и устроилась на нижних гранитных ступеньках, подальше, чтобы не злиться. Разговор тем временем перешел на повышенные тона. «Но я же тебя люблю!» — рыдала Ада. «Ты говорил, что мы... Обещал, что всегда вместе, что не бросишь! Ты обещал, обещал, обещал, обещал, обещал!» И эти бесконечные повторы, так хорошо действовавшие на Розу, произвели на Птицына прямо противоположный эффект. Он схватил Аду за плечи, приподнял над полом, хорошенько встряхнул и громко сказал в ее мокрое, растерянное лицо: «Ну не нравишься ты мне больше! Отвяжись уже! Не трогай ее!» — крикнула Роза. «Очень надо!» — окончательно рассвирепел Птицын и толкнул захлебнувшуюся рыданиями Аду навстречу Розе. Вот только он не подумал о том, что между ними сейчас 15 гранитных ступеней, которые Ада почти не различала сквозь слезную муть. Непочатая бутылка выскользнула у нее из руки, густая пивная пена потекла по ступенькам. Повинуясь легкому, почти дружескому толчку, Ада взмахнула руками и шагнула в пустоту. Первую пару-тройку ступенек ей каким-то чудом по самому краешку удалось преодолеть благополучно, но потом она поскользнулась, упала на задницу и съехала вниз, смешно подпрыгивая. То есть смешно было Птицыну, который громко хохотал, еще и от облегчения, что Ада не переломала руки-ноги и не убилась. Он же не хотел, чтобы она упала, просто оттолкнул, потому что сил больше не было это слушать, и он правда успел испугаться, пока она катилась вниз. Мама всегда говорила Ване, что он очень эмоциональный и искренний мальчик. Вот он и не справился с эмоциями, не выдержал. «Наверное, стоит извиниться», — подумал Птицын, все еще давясь смехом, «а то еще родителям наябедничают». Ада плакала, сидя на полу и уткнувшись в собственные ободранные колени. После позорного спуска она еще и неудачно приземлилась. Ей хотелось сгореть, провалиться через все 9 этажей под землю. И копчик очень болел. Роза подскочила к ней, быстро ощупала и посмотрела наверх, на Птицына, который никак не мог перестать смеяться. Возможно, это было уже нервное. «Птицын, «Ты гад?» — сказала она чуть вопросительным тоном, будто сама еще не до конца веря в это открытие. «Охренела, что ли?» «Гад!» — Роза взбежала по ступенькам и прыгнула на Птицына, вцепилась ему в волосы. Птицын сбросил ее с себя, отпихнул. Роза врезалась в стену рядом с заколоченным окном. Ада кинулась к ним, забарабанила пухлыми беспомощными кулачками по груди бывшего возлюбленного и моментально оказалась рядом с сестрой. Рассвирепевший, взъерошенный Птицын навис над ними и принялся кричать, что они дуры психические, истерички, им лечиться надо, а к нормальным людям их вообще нельзя подпускать. Его красивые глаза остекленели, на губах выступили пузырьки слюны, и Ада, глядя на него снизу вверх, вдруг вспомнила того страшного дяденьку, который напал на нее в подъезде и потащил, словно мешок. А Роза вспомнила, как пряталась в дровяном сарае от озверевшей матери, точно так же вжавшись в стену и точно так же в любую минуту ожидая удара. Может, Птицын и не собирался их бить? Может, они разошлись бы в итоге мирно, пусть и навсегда друг на друга обидевшись? Этого уже никто никогда не узнает. Роза запрокинула голову и протяжно закричала. Ада почувствовала, как раскаляется и дрожит вокруг нее воздух, как стягивает от жара кожу на лице. Крик прокатился по всему подъезду, сверху донизу, и замер в глубине лифтовой шахты. «Больная», — сказал Птицын и испуганно ахнул, услышав, как под напором какой-то неведомой силы трещат доски на заколоченном окне. Огромная грязно-белая рука вломилась в помещение, схватила Птицына и выволокла его тонким голосом вопящего на улицу, подвесив вверх ногами на тошнотворной высоте. Птицын успел заметить, как мелькают вокруг недоступно спасительные, плотно закрытые окна. Мозаичная колхозница, свесившись с фронтона, ощупала его с вивисекторским интересом, ломая ребра, повертела в разные стороны. Никогда прежде эта монументальная советская нимфа не держала в руках живого человека и, не удержав в гигантских пальцах, выронила. Колхозница потянулась за ускользающей добычей с огорченным ревом, но не поймала. Птицын пролетел 9 этажей и ударился об асфальт с такой силой, что его тело подпрыгнуло, словно пытаясь вернуться обратно, в ту точку, где еще было живо. А руки взметнулись вверх в последнем недоумевающем жесте. Соседи колхозницы по фронтону, крупнотелые, непропорционально широкоплечие носители корзины колосьев, тоже шевелились, вертели головами, разглядывали себя. Дева в белом, которая играла на арфе, неуверенно поднялась на колонноподобные ноги, и оказалось, что арфа растет у нее из бока, что это часть ее мозаичного тела. Группа пловцов организованно двинулась к краю фронтона и начала сползать вниз, прижимаясь уплощенными телами к стене, цепляясь за карнизы и балконы. «Вставайте!» — вопила Досифея, включая свет по всей квартире и колотя по дверям и стенам здоровенным половником. «Все вставайте! Подъем! Пожар!» И куда только девалась плавность ее, скупость в движениях. А ведь сама говорила, что она дама в теле, а потому ленивая. Точно покойная Авигея вселилась в свою преемницу. Почти все гадалки уже успели лечь спать и теперь испуганно жмурились, терли глаза. Те, что помладше, пытались уползти под одеяло, а старшие, у которых уже был опыт таких побудок, торопливо одевались, отчаянно зевая и выпутывая из волос бигуди. Потом бежали на кухню и хватали там, что под руку подвернется: крышки, сковороды, ложки, скалки. Матея, только-только вернувшаяся из гостей, благоухающая вином и духами, забралась на подоконник и высунула кудрявую голову в форточку, пытаясь разглядеть, что же такое происходит у нас во дворе. «Что горит-то?» — спросила беременная Пелагея, намереваясь проскользнуть мимо старшей гадалки в коридор. «Все!» — Очень серьезно ответила Досифея и развернула ее. «А ты дома сиди, нечего. За главную оставляю». «Тетя фея!» «Цыц!» Досифея вручила ей половник и выкатилась из квартиры вслед за остальным бабьим воинством. Никто точно не знает, чем же занималось в ту ночь многочисленное семейство гадалок. Обитатели нашего двора крепко спали, а те, кто все-таки бодрствовал, отчего-то были уверены, что подходить к окнам и смотреть на улицу нельзя ни в коем случае. И вызывать милицию из-за странного шума тоже не нужно. Но кое-кто утверждает, что гадалки окружили дом с мозаикой, то есть на тот момент без мозаики, и оглушительно гремели кухонным инвентарем, чтобы ползавшие по дому исполинские существа из несбывшегося будущего не могли спуститься на землю. Конечно, предположение, что огромные пловцы и колхозницы по какой-то загадочной причине боялись сковородок, не добавляет этой версии убедительности. Но другой у нас нет. А Досифея якобы стояла чуть в стороне и выкрикивала странные слова, размахивая большим соломенным веником. И исполины от этих взмахов и слов с тоскливым ревом жались обратно к своему фронтону. Хотя, может, не было ни колхозниц, ни пловцов, ни девы с растущей из бока арфой, и Птицын выпал из окна сам, повинуясь внезапному зову смерти, который иногда захлестывает на большой высоте или при приближении поезда, подростков и прочих лиц с неуравновешенной психикой. Гадалки отправились ночью на улицу греметь кастрюлями просто из мелкого хулиганства или каких-то своих суеверных соображений, а под домом с мозаикой действительно просел грунт, отчего потрескались стены и немного перекосился фасад. Но сон жильцов эта встряска не потревожила, и позже они с удивлением разглядывали осыпавшуюся штукатурку и попадавшие на пол вещи. У нас во дворе часто происходило такое, что, как ни пытаясь объяснить, странности только множатся. К рассвету гадалки неожиданно обнаружили, что к ним без приглашения присоединились некие пришлые люди, которых прежде у нас во дворе никогда не видели. Эти пришлые, в основном небольшие мужички с худосочными скорбными ликами, были одеты по-старомодному, носили бородки и в целом очень походили на учителя труда Фаддея Куприяновича, который тоже, кстати, бродил вокруг дома с мозаикой, нараспев читая что-то из большой разлохмаченной книги. Двое пришлых расправили принесенную с собой рогожку, прикрыли разбитое тело Вани Птицына, побормотали над ним и перекрестились двуперстием. Гадалки сделали вид, что ничуть не удивлены появлению этих посторонних мужичков и даже не обращают на них внимания. Только Матейка, столкнувшись на углу с Фаддеем Куприяновичем, в очередной раз обходившим дом, со смехом отсалютовала ему шумовкой. «А мы не ждали вас, а вы припёрлись, а... и вам не хворать». Не отрывая взгляда от книги, погладил бородку Фаддей Куприянович. На небе появились первые кумачевые отсветы солнца. Утомленные гадалки гремели все тише, пришлые мужички принимали из их слабеющих рук кухонный инвентарь, чтобы шум не умолкал. И вот, наконец, закукарекал по петушиному из приоткрытого окна чей-то ранний будильник. Сверкнуло, ухнуло, и исполины из несбывшейся эры устремились к своему законному месту и замерли там в чуть изменившихся позах. Самый солидный дом нашего двора теперь выглядел так, словно под ним случилось локальное землетрясение, и на асфальт еще долго сыпались обломки кирпичей, куски лепнины и фрагменты злосчастной мозаики. Гадалки и пришлые посидели немного на лавках у подъездов и прямо на земле, утирая пот. Пестемия с Алфеей сбегали домой и притащили бутерброды, а незваным помощникам поднесли водочки. Пришлые отказываться не стали, но чужой посудой побрезговали, достали свои складные стаканчики. Посидели, потом переглянулись понимающе и направились к третьему подъезду. Ада очнулась в чужой квартире. Какие-то тетеньки отпаивали ее ромашковым чаем, растирали виски и запястья бальзамом звездочка. Вокруг было много ширм, гордин, пологов и мелодично постукивающих бамбуковых занавесей, отчего незнакомое Аде жилище напоминало сильно уменьшенную копию какого-нибудь восточного дворца. Во дворце пахло звездочкой, сладкими духами и еще немного колбасой. То, что происходило до этого, Ада помнила урывками. Это было похоже на землетрясение. Все вокруг раскачивалось и грохотало, будто дом рушится, и побелка сыпалась в волосы сухими струйками, а из шахты лифта раздавались тяжкие механические вздохи. Они с сестрой сидели на полу под выбитым окном. На улице ревело и ухало, а Роза застыла, как неживая, распахнув глаза и рот тремя черными провалами. Лицо у нее стало такое страшное, что на него не хотелось смотреть. Воздух мутился и дрожал, Аду тошнило, прикасаться к Розе было больно, точно кожа ее покрылась жгучими волосками, как крапивный лист. Но Ада все равно теребила сестру, трясла, обнимала и звала, привычно повторяя снова и снова: «Роска, не надо, хватит, не надо, Роска, перестань, перестань, перестань». Сейчас голова у Ады была пустая и легкая, и окружающую реальность она постигала медленно, по кусочкам. В незнакомой квартире оказалось полно людей, будто тут происходило какое-то важное событие, когда жилье из укромной норы превращается в перевалочный пункт, новоселье, к примеру, или похороны. Сновавшие вокруг женщины выглядели смутно знакомыми. Ада не сразу, но все-таки поняла, что она в гостях у тех самых гадалок из углового дома, о которых столько всего рассказывали во дворе. А еще по квартире бродили низкорослые бородатые дяденьки с волосами на прямой пробор, прямо как у старорежимного трудовика Фаддея Куприяновича. И что самое удивительное, Фаддей Куприянович тоже был среди них. Ада так на него и вытаращилась, не веря своим глазам, а он сдержанно кивнул. Лицо и руки болели и чесались. На ладонях вздулись соднящие желтовато-розовые волдыри, и Ада терла их об обивку кресла, не решаясь скрести ногтями. А потом она заметила Розу. Та полулежала в углу на диване, свесив голову на бок и неподвижно уставившись в одну точку. «Как тогда?» — мелькнула в легкой голове Ады. Розины спутанные кудри от побелки казались поседевшими. Над Адой склонилась полная женщина с гладким кукольным лицом и вгляделась в ее глаза так пристально, что Аду опять замутила. Девочка как девочка. Вторая с царским подарком, а у этой точно ничего. «Так уж и точно», — ехидно ответил дяденька, который стоял в дверях. «Сколько лет у вас под носом подарок открывали, а вы и не видели?» «Видели, видели. А хоть бы и нет, тебе что? Ишь, нашелся. Мы тебе нанимались, что ли, за всяким детём следить?» Дружно вскинулись гадалки. Поднявшийся гвалт напугал Аду. Она подобрала ноги и вжалась в кресло, встревоженно поглядывая на сестру. «А ну, идите все отсюда, идите!» Замахала руками та гадалка, которая сказала, что Ада обычная. «Они вам не кутята, понимают все. Гадалки и пришлые мужички поворчали, но из комнаты вышли. Остались только Фаддей Куприянович и женщина с кукольным лицом. Она присела на краешек дивана, коснулась плеча оцепеневшей Розы быстрым осторожным жестом, каким обычно проверяют остывающий утюг. Можно его в шкаф убирать или еще горячий? Потом повернулась к хлюпающей носом Аде. «Ты не бойся. Раньше бояться надо было. Фаддея ты знаешь, а меня Досифеей зовут. Для своих тетя Фея». Ада невольно хихикнула. Такая толстая обыкновенная тетенька, а феей себя называет. «Ну, что помнишь?» Подавшись вперед, спросил трудовик. «Что вы с мальчишкой-то сделали?» «Мы не нарочно», — насупилась Ада. «И он первый начал». Фаддей Куприянович неожиданно согласился. «Конечно же, не нарочно». И начал объяснять, что у Розы есть очень редкая особенность. Знающие люди зовут ее царским подарком. Подарок этот у нее в крови. От матери, скорее всего, достался. По мужской линии такое почти никогда не передается. В голосе Фаддея Куприяновича послышалось сожаление, как будто ему хотелось, чтобы все-таки передавалось. Досифея хмыкнула и перебила его. Хватит, мол, вокруг да около топтаться. У Розы ведьмин дар, она порчунья. Порчу может наводить. Она у нее и во взгляде, и в дыхании, и в прикосновении. Жаловалась, небось, что в груди печет, жжется, пока не выдохнет. Растерянно кивнула Ада. Досифея посмотрела на Розу с жалостью. Эдакую силищу девчонка в себе держит. И хорошо держит, старается. Иначе весь двор наш давно бы вымер, и дома разрушились, и осталось бы тут гиблое место, которое даже собаки стороной обходят, потому что каждая песчинка порчей пропитана. Но Роза умница, справлялась как могла. Ада даже порозовела, будто это ее хвалили. Тут-то Досифея ее и огорошила. Больше Розе в нашем дворе оставаться нельзя. И в городе нельзя оставаться, потому что с годами она только сильнее становиться будет и рано или поздно может половину Москвы выкосить, как ходячая чума. Она и есть чума, порчунья с царским подарком, змеиная царевна. Такие раньше в дремучих лесах, на болотах и островах жили, и ходили к ним люди только в случае крайней надобности. «Вот в такое специальное уединенное место ее и увезут», — сказал Фаддей Куприянович, «в лесную общину, где испокон веков живут знающие люди. Фаддей Куприянович и сам оттуда, и он тоже с подарком, хоть и не с царским, а попроще и полегче. В общине Роза будет жить спокойно и никому не навредит, еще и пользу принесет. Это место далеко в лесах. И там долго готовились к тому, чтобы принять Розу как особенную гостью. На знающих людей ее порча не подействует. Они сами много чего умеют, и ее научат». Досифея опять перебила его и начала с растущим раздражением выговаривать. «Знающие, умеющие. Хватит девчонке мозги пудрить. Колдуны они, вот кто. Все эти пришлые мужички — колдуны, черт знает из какой глуши. Да еще и говорить не хотят, откуда именно. А ближайшая община колдунов, ей известная, в Припяти. Да-да, там, где атомная электростанция взорвалась. Теперь в тех местах никто, кроме колдунов, не живет. Оно и понятно, кого порча не берет, тот и радиацию выдержит, не погнется. А причастны колдуны к тому взрыву или нет, это вопрос открытый. Говорят-то разное. «На что вы намекаете?» — взвился трудовик. А Досифея буркнула: «Жди от вас добра». «И где это видано, чтобы девочку одну с толпой мужиков отпускать?» «Мы же договорились», — оторопел Фаддей Куприянович. Но Досифея совсем распалилась. Точно заговорила в ней какая-то древняя неприязнь к трудовику и всем ему подобным. «А с чего ее вам отдавать? Вы не из той ли деревни, где мужик черный по полю ходит, а баб за солью в города отправляют? Позвольте! Минуточку. Мы еще не всех своих обзвонили. Может, сами найдем, куда девчонку пристроить. Не скандальте при детях. Давайте обсудим еще раз». И гадалка с учителем, свирепо шипя друг на друга, выскочили из комнаты. Ада переползла на диван, обняла Розу и уткнулась носом в ее плечо. «Розка, тебя забрать хотят». Это было единственное, что она поняла точно. Роза молчала. Ада стряхнула побелку с ее волос, обняла крепче. «Розка, ты меня слышишь? Розка!» И тут Роза медленно, с видимым усилием кивнула. Слеза выкатилась у нее из левого глаза и повисла на заострившемся носу. Ада пискнула от радости и тут же поникла. «Как же я без тебя?» Роза вздохнула. «А вдруг ты правда, ну, всех убьешь? Ты хорошая, Роска, ты не нарочно, но вдруг ты правда всех убьешь?» Ада вскочила, подбежала к окну, постояла там, нетерпеливо стуча себя кулаком по бедру, как в классе перед доской, когда попадалась особенно трудная задача. Потом вернулась, села, внимательно вгляделась в Розино лицо, та безмолвно кивнула, показывая, что она здесь, она понимает. Снова вскочила, сгрызла с пальца заусенец и вдруг просияла. «А мы от них сбежим. куда-нибудь, где хорошо, где люди добрые, никого не обижают, где тебя не станут злить. И ты никого не тронешь, Роско. На юг уедем, да? Там тепло, все добрые, ленивые. На юг уедем, в Туапсе. Ада и сама понятия не имела, отчего ей этот Туапсе в голову втемяшился. И где он вообще? Но выбор казался идеальным, и мысль уже лихорадочно работала. Деньги у мамы из коробочки возьмем, потом вернем переводом. Чемодан у меня есть. Надо только отсюда выбраться как-то. Они ж так просто не выпустят. Ада, наконец, прекратила нарезать круги по комнате и схватила Розу за плечи. «Роска, ну что ты все молчишь? Язык проглотила. Или с ними хочешь? Ты только скажи, Роска, с ними или со мной? В Туапсе?» Роза, наконец, разлепила побелевшие губы и глухо, с трудом ворочая языком, выговорила. «С тобой хочу. В Туапсе». «Так сделай!» — взмолилась Ада. «Сделай хоть раз хорошее, Роска, ты можешь! Ты точно можешь! Сделай хорошее!» И третье от торца окно на седьмом этаже углового дома вдруг вспыхнуло ослепительным светом, будто поймало на долю секунды отражение южного заката. Вспыхнуло и тут же погасло. Когда Досифея и Фаддей Куприянович, отталкивая друг друга, вбежали обратно в комнату, там уже никого не было, только сильно пахло озоном, как после грозы. Роза и Ада до сих пор считаются пропавшими без вести. И Фаддей Куприянович тоже тогда пропал. Уволился из школы одним днем и отбыл в неизвестном направлении. Следователи резонно предполагали, что он может быть причастен к исчезновению девочек, но никаких доказательств и следов так и не нашли. Трудовик как сквозь землю провалился вместе со всеми своими старорежимными товарищами. Весь наш двор целый год обсуждал загадочную пропажу, и только ленивый не предложил свою версию. Некоторые считали, что самоубийство Птицына тоже имеет какое-то отношение к исчезновению Ады, Розы и трудовика Фаддея Куприяновича. Потом все забылось, новые времена настали, появились новые заботы и новые истории. В подвале Сталинки опять труп нашли. А через 3 года после исчезновения девочек затихшая, усохшая Дора Михайловна обнаружила в своем почтовом ящике ненадписанный конверт, а в нем сложенный в 4 листок бумаги и полароидную фотографию. Снимок был неудачный, все смазано и пересвечено, но Дора Михайловна, стиснув дрожащими пальцами дужку очков, смогла разглядеть 2 девушек, сидящих в высокой траве. Одна чернокудрая и смуглая, другая блондинка. Лиц не видно, так, пятна. Сидят друг напротив друга и вроде как за руки держатся. А остальное и не разберешь. Трава, дерево какое-то сбоку, и на заднем плане не то горы, не то лес с темными зубчиками. И на обороте фотографии надпись: «Пусть наша дружба будет вечной». Первым порывом Доры Михайловны было лететь, сломя голову, в милицию и там трясти конвертом перед их бестолковыми носами. Но потом она пробежала глазами письмо и никуда не полетела. Побрела себе тихонько к лифту, держась за стеночку. С тех пор и до самой смерти Дора Михайловна писала куда-то письма до востребования. Рассказывала иногда по секрету, что есть у нее 2 дочери, красавицы, только они очень-очень далеко, и никому нельзя говорить, где именно. Это все тайна большая. Но ей, конечно, не верили, думали, спятила старушка.